Глава 13. Проводив Юлю до метро, ей надо было зайти к подруге, я вспомнил об Упыре. Архип предупреждал о тех, кто может причинить мне вред и даже убить наверху, на суше. Я хорошо помнил Лешак и Упырь. Значит, тот голодранец был шестеркой Упыря. Понятно. Не слишком сильный противник, если у него такие слуги. У того же темного быки посолиднее. Напрягало, что с этого момента по городу следовало ходить с еще большей осторожностью. Я не сомневаюсь, что гопник пожалуется этому Упырю, а встречаться с ним Архип очень не советовал. Да я и не собираюсь. Рисковать даже такой жизнью мне уже не хотелось. Тем более, что так здорово у нас все складывалось с Юлькой. Даже лучше, чем когда я был жив. До Костика не дозвониться, к Архипу не хочется. Забодался своей учебой. Я подумал, спущусь под воду, там Анфиса появится. После случая на пляже я понял, что русалка не просто вожделеет меня, она готова на все. И угрозы в адрес Юльки не казались бахвальством. Еще тогда, при встрече с Дарьей, мне открылось истинное лицо Анфисы. Сейчас я лишний раз убедился в этом. Русалка непредсказуема и опасна для тех, кто встает на ее пути. Раньше любил отдыхать и ничего не делать. Часами валялся на диване, смотрел телевизор, таскался по клубам с приятелями. Но сейчас все это казалось бездумной и глупой тратой времени. Теперь его хоть отбавляй, даже минуты не посидеть спокойно. Хочется куда-то идти, что-то делать. И я решил навестить Коврова. Во-первых, интересный собеседник, умеет слушать, не навязывает своего мнения, как Архип. А во-вторых, хочется навести справки об Упыре. Ведь Упырь местный, то есть земной бугор мертвяков, а Ковров ведь тоже к ним относится. Перейдя мост, я наткнулся на вечного старичка с палкой. «Добрый день», — поздоровался я. «Как подают?» Призрак вздрогнул и уставился на меня с испугом. «Вас Упырь послал. Скажите ему, что пока я ничего не узнал». «А когда узнаете?» «Скоро, совсем скоро». «Ну ладно», — я обошел старичка и вошел под арку. Что, интересно, он хочет узнать? Нищих сегодня было мало, быстро перебежав двор, я вошел на Никольское кладбище. Как обычно, Ковров сидел на могиле. Раскачивающаяся на ветру ветка старой березы то и дело проходила сквозь его голову, но призрак этого не замечал. «Здравствуйте, Павел Иванович». «Здравствуйте, Андрей». Ковров поднял глаза и улыбнулся. Похоже, он был рад моему приходу. «Ну как? Надеюсь, вам стало легче. В прошлый раз, когда мы с вами виделись, вы ушли довольно, как бы сказать, растерянным». «Да, пожалуй», — согласился я. «Тогда вы сказали мне слишком много удивительного». «Время лечит, друг мой. Вы позволите мне вас так называть? Ведь мы с вами в некотором роде собратья». «Да, конечно, почему нет? Так что, друг мой, вас привело сюда на этот раз?» «Я замечаю, у вас пытливый и любознательный характер, и потому смею думать, что пришли вы не просто так проведать мою могилу», — Ковров улыбнулся, — «ведь я вам не родственник». «Упырь», — без обиняков сказал я. Ковров помрачнел, если можно так сказать о призраке. «Упырь», — медленно произнес мертвец. «Почему вы спрашиваете о нем?» «Мне сказали, что он очень опасен, сказали, что может даже убить мертвеца», — усмехнулся я дурацкой тавтологии. «Кстати, тот старичок у входа тоже с ним знаком». «Его здесь знает всякий», — сказал Павел Иванович. «И что он убить может, сущая правда. Наверное, я должен был предупредить вас, ведь вы из другой среды, так сказать, из царства водяного, а здесь владенье Упыря». «Вы рискуете, а я, старый дурак, обо всем забыл. Если он здесь появится, вам лучше бежать без оглядки». «Да кто он такой?» «Он владеет этим городом. Точнее сказать, владеет мертвым Санкт-Петербургом, невидимым для живых. Его можно назвать и моим хозяином, так же, как водяной хозяин ваш. Вы уж не обижайтесь». «Я не обижался, тем более, что так оно и есть. А как он выглядит?» «Ну, как выглядит смерть? Неприглядно, жутко и уныло. Вам правильно сказали, остерегайтесь его, а увидите, бегите в свои владения. Только там вы будете в безопасности». Я заметил, что Ковров тревожно оглядывается, и его волнение невольно передалось и мне. «В последнее время он здесь не появляется, и, знаете, я счастлив, когда его не вижу». Тут я заметил, что он старается не произносить имени упыря вслух. «Все он, да он. Логично, помяни черта, он тут как тут». «Кладбище его вотчина, он говорит, весь город кладбище, а значит и весь город его. Но это метафора, если вы понимаете». «А его самого убить можно?» Ковров внимательно посмотрел на меня. «Даже не думайте, ничего у вас не выйдет. Вы слишком слабы, а он долго правит здесь. И потом, зачем вам это надо? Убийство – великий грех. Даже мысли о нем отягощают душу. Почему вы спрашиваете?» «Я так спросил на всякий случай. Так что он бессмертен?» «Ну, нет, конечно. Смерть в людском обывательском представлении – это не бытие. А мы с вами живем, значит, и умереть можем. Так и он. Андрей, даже не пытайтесь встать у него на пути. Вы не знаете, насколько он злобен и насколько могуч. Хорошо, что здесь, кроме меня, из наших почти никто не появляется. А то давно бы доложили бы ему. Будьте осторожны». «Буду», – пообещал я. «Павел Иванович, давно хотел спросить, а вы как здесь оказались? Расскажете?» «Если бы я первым спросил вас о том же, вы почли бы мой вопрос бестактностью», – ответил Ковров. «Но я не обижаюсь, упаси бог. Я даже в некотором роде рад. Я никому об этом не рассказывал, а вы поведали свою историю, и я чувствую себя в долгу. Впрочем, в то время об этом случае даже газеты писали. Хотя, что они знают, газеты? Ее звали Дарья, я встретил ее в 1872 году в царствовании Александра II. Жил я недалеко от Дворцовой Слободы, и сейчас этого дома нет. Служил и до советника дослужился. Жил неплохо, служба была не в тягость, денег мне хватало, я ходил в театр, покупал книги, жил в доме графа Волынцева, конечно, не в билетаже, но квартира была приличная, и с зелеными обоями, и с мебелью». Судя по лицу, ему нравилось вспоминать, а чем еще жить мертвецу? «Умирает, наверное, от скуки», – подумалось мне, – «а живет памятью». То время вспоминается с такой радостью. Помню прогулки по Екатерининскому каналу. Помню, когда зажгли первые электрические фонари на Одесской улице. Мы с Дарьей ходили смотреть это чудо. Тогда ведь это казалось чудом. А, Андрей, вам не понять». Я улыбнулся и кивнул. «Может, и не понять, но представить можно. Дарья тогда говорила, это чудесный огонь, символ нашей любви. Конечно, я читал в газетах, что электрический свет – изобретение науки, и все же Дарье нравилось так говорить, а мне слышать. Кто из нас мог тогда знать?» Ковров тяжело вздохнул. Я догадался, что ему тяжело, и открыл рот, собираясь сказать, что мне некогда. Призрак качнул ладонью. «Не беспокойтесь. Я вспоминаю это каждый день. Эти воспоминания и есть моя истинная жизнь, если вы меня понимаете. Лучшее время. Вы только задумайтесь, целая жизнь из тысячи тысяч дней, а счастье по дням пересчитать. Разве так должно быть?» Мне несколько надоела манера Коврова внезапно отходить от темы, перескакивать с пятой на десятое, задавать философские вопросы и выжидающе смотреть, словно я мог дать на них ответ. И все же слушать его было интересно. Он гораздо разговорчивее Архипа, от него можно узнать об этом мире больше, чем рассказал бы Архип. В отличие от Коврова, утопленник не слишком распространялся о прежней жизни. Мне казалось, он ненавидел верхний мир. Дарья была не той, кого можно было любить человеку моего сословия и положения. Родители ее жили на Охте напротив завода Обухова. Там селились мастеровые, ремесленники, многие работали на государственных верфях. Я приехал к мебельщику, которого мне порекомендовал один приятель. И там увидел Дарью. Она была его дочерью. И знаете, едва мы встретились глазами, я понял, что увижу ее не раз, потому что не могу отпустить от себя. Я взял ее к себе служанкой, и, видит Бог, с первого же дня мне было стыдно, что она работает. Я никогда не думал, что моя любимая женщина будет работать. Это немыслимо, тем более, что я был человек не бедный и мог содержать жену. Жену, а не приживалку, понимаете разницу, молодой человек? Дарья мыла пол, стирала и чистила, а я не смел запретить ей. Боялся, что мои чувства станут слишком заметны, вызовут досужие разговоры и сплетни, и в конце концов слухи дойдут до моего начальства. Сейчас я презираю себя за это. Как я мог? Как вообще могут люди ставить что-то выше любви? Мы виделись часто. Каждый день и с каждым днем я убеждался, что для меня нет и не будет другой женщины. Это будет Дарья или никто. Но оставлять ее приживалкой я не хотел. Делать так означало не уважать себя, не любить. А я ее любил. Ах да, совсем забыл. Однажды мой приятель, любитель спиритизма и мистик, отвел меня к цыганке. Сказал, что та будущее по руке читает так же легко, как дьячок Библию. Не верил я в это, но решил попробовать. Сказал цыганке, что жениться хочу. Взяла она мою ладонь, посмотрела и говорит: «Берегитесь, барин, счастливы будете, но недолго. Смерть вам от любви написана». Задумался я тогда, но не испугался. Я не военный, в походы не хожу, отчего же смерть? Смерть от любви? Какая глупость! Невозможно думать о смерти, когда любишь. Мы сыграли свадьбу, правда, гостей было немного, в основном ее родные, да пара моих старых друзей, не осуждавших меня. Ни мое начальство, ни большинство приглашенных не явились. Я знал почему и знал, что не простят, но мне было все равно. Я решил оставить службу и поселиться в пригороде. Купил дом на правом берегу, недалеко от ее родных, в бывшей немецкой слободе. Немцы народ культурный, им не важно, кто моя жена. Они были учтивы и кланялись ей. То было самое счастливое время, повторил Павел Иванович. Я отправился на прием к одной очень влиятельной персоне. Мне необходимо было заручиться поддержкой некоторых людей для одного дела. Не будем об этом. Дарья не смогла пойти, чувствовала себя плохо. Там я и встретил одного господина, назову его просто М. Он, скажу лишь, что он непозволительным образом отозвался о моем браке с Дарьей, он оскорбил ее и нашу любовь. Я бросил в него перчатку, тогда меня посчитали безумцем. Многие знали, что М прекрасно стреляет, и ему случалось убивать своих противников. Я этого не знал, но, видит Бог, я поступил бы так же. Мой приятель сказал шепотом, чтобы я немедленно принес извинения этому мерзавцу, или тот убьет меня. Я отказался. Я понимал, что, скорее всего, меня убьют. Разум мой вопил, в голове шумело от ужаса, но сердце было спокойно. Я знал, что поступаю, как положено честному человеку и дворянину. «Прекрасно», — сказал он, — «встречаемся завтра в 11 за заставой Шлиссельбургского тракта». Мне хотелось жить, я чувствовал, что живу последний день, и знаете что? Я вызвал его, но не собирался убивать. Конечно, я никому об этом не сказал, но я действительно не хотел убивать. Подумал, выстрелю в воздух или чтобы не болтали лишнего мимо. Вряд ли попаду, я пистолет держал раза два, баловался по молодости. Глупо, скажете вы, какой смысл стреляться, если убивать не хочешь? Но тогда я думал именно так. И Дарье я ничего не сказал. Солгал. Сказал, что еду по делам. Все случилось точно так, как и предсказала цыганка. Мы стрелялись, я промахнулся, а он и нет. Пуля попала мне под сердце, я захлебывался кровью и чувствовал, что умираю. Но знаете, страх ушел, потому что я вдруг понял, что все не зря, что жизнью я выкупил ее, избавил от всего. И умер спокойно. Дальше не похорон, ничего не помню, а потом очнулся здесь, на кладбище, и понял, что жизнь не закончилась. Я тотчас отправился к Дарье, не буду говорить, что со мной случилось по дороге, вы, должно быть, знаете все это. Я не сразу понял, что стал живым мертвецом. Ковров отвел глаза от могильного камня и взглянул на меня. Я ничего не сказал Павлу Ивановичу, пусть и закончит вопросы потом. «Все равно, пусть мертва, я хотел увидеть ее. Пусть хоть так, но увидеть, вы понимаете?» «Еще бы. Само собой, у меня не было денег на извозчика. Мертвецам не дают», — Ковров усмехнулся. «А зря. В Греции, кажется, мертвецам монету в рот кладут. Очень правильный обычай. Так вот, я пошел пешком, через весь город, и никто в целом городе не заметил, что я мертв. Только собаки, которые рычали, но боялись укусить. В доме, где жили ее родственники, никто не знал, что я стрелялся и умер. Она никому не сказала, как я не сказал ей. Зато все знали, что она утопилась. Кто-то сказал ей о моей смерти, и она не захотела жить. Ковров вздохнул. Если вдуматься, она целый мир за меня отдала. Жизнь свою и целый мир за меня одного. А кто я есть? Человек. И разве стою я этого? Целого мира. Так разве вас не убили? Воспользовавшись паузой, быстро спросил я. Его толстовщина стала доставать. Ковров кивнул. Я задавал себе этот же вопрос многие годы. Именно умер сам, намеренно. Пусть пистолетная пуля в сердце, пусть дуэль, но я знал, чем все кончится. Значит, самоубийство. А потому мне, как и вам, дано время понять, что мы сделали не так. Почему не лежим спокойно в могиле? А вы хотели бы лежать? Да. К чему такая жизнь? Ковров обвел рукой кладбище. Чужой мир, чужое время. Ну, это кому как. Мне лично лучше так существовать, чем в могиле. И то, что мне дан такой шанс, я не считаю проклятием. Правда, благословением тоже не назовешь. Но спорить с Ковровым не буду, а странно все-таки, что он воскрес. Пока мне логику высших сил не понять. Почему я, почему Ковров? Но когда-нибудь я это узнаю. Рассказ Коврова не потряс, но заставил задуматься. Не было в нем ничего особенного, типичная история тех времен. Похожие все классики описывали. Все просто, если не считать, что рассказал ее человек, умерший почти 3 века назад. И еще одного совпадения. Ту утопленницу под мостом тоже звали Дарья. Знаете, я недавно видел одну девушку, вернее, не девушку, а в общем она утонула много лет назад. И ее тоже зовут Дарья. «Что вы говорите?» – привстал Ковров. «Когда, где вы ее видели?» «Как раз на правой стороне, переходишь через Большохтинский мост». «Ах, не знаю я этих названий», – схватился за голову Павел Иванович. «Место, место какое?» «Речка там есть, в Неву впадает. Дома стоят старые, от метро недалеко. Сложно было что-то объяснять. Тот район я знаю плохо». «Через речку мост есть, говорят, там она и утопилась когда-то». Слова разбудили не самые приятные воспоминания, и почти осязаемая дымка ужаса окутала меня. «Быть может, это не она?» – воскликнул Ковров. Он был в необычайном волнении. «Андрей, прошу вас как друга, я должен с ней встретиться». «Ну и встречайтесь», – пробормотал я в недоумении, – «я-то тут при чем?» Ковров в отчаянии заломил руки. Похожий жест я видел в старых черно-белых фильмах, но он не играл. «Я не могу идти отсюда, по крайней мере сейчас. И потом, вдруг это не она? Тогда и вовсе...» Он посмотрел мне в лицо. «Андрей, прошу вас, окажите услугу, покажите ей это». В мою ладонь лег маленький медальон. Странно, я ощущал его тяжесть, но одновременно видел золоченную металлическую крышку насквозь. И локон женских волос внутри. Медальон был призрачным, как и его хозяин. «Если это Дарья, она узнает его». Я кивнул Коврову и задумался. «Вот дела. А если действительно она и есть та Дарья? Ничего себе умереть более 200 лет назад и встретиться с любимой, но в ином облике. Она русалка, он призрак. Романтика?» Хотя в истории Коврова романтики мало, скорее суровая реальность, горькая, задевающая душу правда. «Молодой человек!» Я снова очнулся от тягучего неприятного сна. Ко мне спешил человек в черной униформе. Очевидно, он видел и даже, быть может, слышал, что я с кем-то говорю, но лицо сохранил невозмутимое. «Привык уже, наверное, здесь всякого насмотришься. Лавра закрывается, пройдите к выходу». «Хорошо», — сказал я, — «дайте мне одну минуту попрощаться». «Поторопитесь», — сказал охранник и пошел обратно. Я с благодарностью взглянул ему вслед. «Приятно, когда понимают». «Вас еще видят», — с завистливой горечью проговорил Павел Иванович. «Счастливый вы человек. Меня давно никто не видит, кроме таких же, как я, мертвецов. Я пустое место, призрак. Я не имею тела, но разговариваю, мыслю, чувствую. Разве не удивительно, не странно? Что тогда есть смерть?» «Странно», — быстро согласился я. «Вдруг одна мысль пришла мне в голову. Я давно хотел спросить Коврова, да все откладывал. А почему меня видят, а вас нет? Мы же оба мертвые». «Я да, а вы не совсем». «Что?» – переспросил я. «Как это не совсем? Как можно быть не совсем мертвым?» «Вы не знаете? Ах, да, все забываю, новое поколение. Живые могут вас видеть, пока не исполнится 40 дней и...» «Каких 40 дней?» – пролепетал я, хотя уже догадался. «Со дня смерти», – пояснил Ковров. «В народе сороковинами называют». День потемнел, небо налилось угрожающе синевой, сгустилось и ударило по голове. Я беззвучно раскрывал рот, как вытащенная на берег рыба. Ковров забеспокоился. «Что с вами? Вы не знали? А как же так? Вам должны были сказать. Впрочем...» Он стушевался и замолк. «Да что тут скажешь? Сколько мне осталось быть видимым? Я напрягся, пытаясь вспомнить дату своей смерти, но не мог сосредоточиться. В конце концов остановился на 20 днях. Да, примерно 20 дней осталось. Нет, меньше, 15 или 18. Надо посчитать, но цифры никак не желали складываться, и сколько дней в июне я вспомнить не мог. 30 или 31. Теперь даже один день имел огромное значение». «Через 40 дней я исчезну?» – ошеломленно пробормотал я. «Нет, не исчезните», – успокаивающе поправил Ковров. «Просто живые перестанут вас видеть и чувствовать, как меня. В мире мертвых вы останетесь. Куда же вы, Андрей? Вы поможете мне?» Я обезумел. Я бежал через кладбище так быстро, как только мог, с ужасом понимая, как ни беги, от судьбы не убежишь. Глава 14. Примчавшись домой, бросился к календарю. «Сегодня 7 июля». Когда я утонул, домой пришел 19-го, да, точно 19-го, и Костя сказал, что 2 дня меня не было, значит, с моста я прыгал 17-го. Считаем. Никогда не думал, что придется считать дни до смерти. Да точно, неумолимой даты, когда... Я не мог считать. Надо, надо. Я сбивался, начинал считать заново и, наконец, остановился на 40-м дне. 26 июля. А сегодня 7-е. 19 дней осталось, меньше 3 недель. Никто ничего мне не сказал, ни Архип, ни Слизи, ни Анфиса. Точнее, Архип на что-то намекал, но о 40 днях я услышал впервые. И не от него. Почему, не знаю. Из злого умысла или потому, что все одно ничего не изменится. 40 дней или 400, какая разница, все равно мертвец. А может, неспроста это? Я хочу, до яростной дрожи хочу в это верить. Внезапно в один миг передо мной обозначилась цель – узнать, что будет дальше. Что случится, когда пройдут 40 дней? Стану невидим для смертных и только? Нет, чувствую, что не только, но кто даст ответ? Да, я слышал, что душа окончательно покидает тело именно на 40-й день, но после того, как утонул, даже не задумывался об этом. Как же так? Осталось каких-то 19 дней, и никто, ни мама, ни Юля, никогда не увидят меня. Никогда. Надо что-то делать, но что? И какой прок, если я расскажу об этом? Во-первых, кто поверит? А если и поверит, то кто сможет остановить время или вылечить от смерти? Бежать к врачам и ученым, может, что-то придумают, запустят сердце током? Нет, ничего не выйдет». Я помню, как меня тряхнуло в офисе, хоть бы что. Священники? В церковь мне не войти, иконы слепят и жгут, чего ж говорить про храм. Конечно, можно черные очки надеть, как тот, о ком Ковров рассказывал, закутаться с головы до ног, но я и так не собираюсь идти туда. Не помогут мне там? Чувствую, не помогут. А кто поможет? Кто? Спокойнее. Кричи, не кричи, ничего не изменишь, я труп, мертвец. А через пару недель вообще исчезну, и хоронить будет нечего. Так может лучше лечь и не двигаться? Приедет милиция, затем скорая, зафиксируют смерть, отвезут в морг, похоронят по-человечески. А как я буду в гробу лежать, слушая плач матери? Херня какая-то. Лучше пропасть без вести. Что мне делать? Мне нужен кто-то, кто сможет выслушать и дать совет. Кто? Юля исключается, я никогда не признаюсь ей, не смогу. Родители? Нет, узнав все, они запаникуют, и будет только хуже. Друзья? Из друзей я могу пойти только к Косте. В последнее время мы с ним сблизились, он парень хороший, Костя поймет. Я сразу позвонил Костику и договорился о встрече. Он согласился, не расспрашивая ни о чем». «Так и поступают настоящие друзья», – думал я, испытывая невыразимую благодарность. «Я знал, что Костя поможет. Не знал, как и чем, но поможет. Он молодец, парень правильный». Предвидя долгую и непростую беседу, я решил встретиться с ним на набережной Фонтанки. Все-таки вода рядом, всегда окунуться можно, да и парочку фокусов показать, если вдруг Костя не поверит. Я и сам бы не поверил». Встретились мы, как и договаривались, у Аничкова моста и неспешно двинулись вдоль канала. Костик, как всегда, был в любимой куртке с заклепками и с дежурной банкой тоника. «Пойдем присядем», – предложил я. Мы нашли спуск, расположились на ступеньках у воды. Костя щелкнул зажигалкой. «Давай, излагай». «Слушай, Костя, ты тайны хранить можешь?» «Никто пока не жаловался», – усмехнулся приятель, закуривая. «А что случилось?» «Сейчас я тебе кое-что расскажу, только не считай меня сумасшедшим, это правда». «Заинтриговал», — сказал Костик и выпустил струю сизого дыма. Позади темной живой тварью плескалась Нева. Костя не знал, не представлял даже, что творится под этими водами. «Так вот, помнишь дискотеку, когда мы в катакомбах отрывались? Ты еще диджеев передразнивал, а Пит нажрался и наблевал настойку». «Ну?» «Помнишь, я внезапно ушел, а потом 2 дня пропадал где-то?» «И что?» «Я умер, Костя, утонул, я в воде 2 дня лежал». С каждым произнесенным мною словом лицо Костика вытягивалось все больше. «Слушай, Андрюха, ты с таблетками завязывай», — серьезно сказал он, хлопнув меня по колену. Я отбросил его руку. «Таблетки тут ни при чем, я давно ничего не глотаю с того самого случая. Я не ем уже 2 недели и в сортир не хожу. Я живой мертвец». Я видел, что Костик в замешательстве, да и кто не будет в замешательстве, когда скажут такое. И, конечно, он мне не верил, разумеется, не верил. Что ж, будем как Христос чудеса показывать. По воде ходить не могу, но кое-что предъявлю. «Не веришь?» – спросил я, хотя и так видел. «Бред какой-то», неуверенно произнес Костя. Он взглянул мне в глаза, я ответил прямым и ясным, как мне казалось, взглядом. «Что, похож я на сумасшедшего?» – спросил я. «Не очень. И вроде трезвый, но несешь какую-то херню», – высказался Костик. «А хочешь, проверь», – предложил я. «Послушай сердце, оно не бьется. Я хожу и разговариваю, ну послушай». «Ты что, прикалываешься?» «Костя, я еще никогда не был так серьезен. Послушай». «Ну, ладно», – приятель нагнулся к моей груди. «Послушаю». «Слышно?» «Не особо», – выпрямляясь, признался Костя. «Бывает, что сердце слабо бьется и не расслышишь». «А такое бывает?» Я выхватил приготовленный заранее складной нож и, вытянув руку, полоснул себя по запястью. «Ты что делаешь?» – завопил приятель и замолчал, глядя на разрезанную рану. «Крови не было». Он еще колебался, я вспомнил, что есть такие трюки с тупыми ножами. «На, возьми, проверь, острый». Я протянул нож рукоятью вперед. Костик нехотя взялся и потрогал лезвие. «Посмотри на руку», — приказал я, сунув рассеченную кисть в лицо. Он отшатнулся. «Мало? Ты видишь, крови нет, видишь?» «Ты что, Андрей?» Я видел, что он напуган, но остановиться уже не мог. «Я должен ему все рассказать». «Да я верю, верю, успокойся», – сказал он, «но я видел, что он считает меня, мягко говоря, неадекватным». Я протянул руку и вырвал нож, схватившись за лезвие. Я чувствовал, как острая кромка рассекла пальцы, но боли не было. Нечто похожее ощущал у стоматолога, когда он резал мне замороженную десну, вроде и твоя плоть, а словно чужая. «Нет, ты не веришь. Смотри, убить нельзя, смотри». Нож вошел в мое тело, как в обертку из толстой бумаги, слишком легко. Я практически ничего не чувствовал, а Костя побледнел, будто нож в живот всадили ему. «Ты что?» – прошептал он. Я улыбнулся и поднял руки вверх, демонстрируя торчащую из тела рукоятку. «Видишь?» – Мне даже не больно». Он попятился, и я понял, что переборщил. «Эй, Костя, ты не бойся», — я протянул к нему руку. Но друг отшатнулся. «Я понимаю, это страшно видеть, но я остался таким же человеком, понимаешь?» Он не отвечал, понемногу отступая. «Чего он боится? Ведь я же не монстр». «Я не сделаю тебе ничего плохого», — говорил я, продвигаясь к приятелю, но тот пятился назад. «Ты же мой друг, мне нужна твоя помощь, Костя». «Не подходи», — выдавил он, и я проклял все фильмы ужасов. «Да он же меня черт знает чем вообразил». Я выдернул нож и отбросил в сторону. Приятель вздрогнул в ужасе, переводя взгляд то на меня, то на лежащий на камнях нож, без малейших следов крови. «Да подожди ты!» Я не выдержал и бросился к нему. Костик развернулся и пустился на утек. Я преследовал его, но Костя бил все рекорды, и я начал отставать. «Да если б я хотел!» – задыхаясь, крикнул я. «Я бы давно! Трус несчастный!» Костя скрылся за углом. Я остановился. Вот и рассказал правду. И что теперь? А ничего. Вряд ли Костя расскажет это кому-нибудь, ведь ему никто не поверит. Я горько усмехнулся. Как он драпал. Теперь я для него монстр, Квазимода. Даже лучше друг сбежал. И Юлька не может понять и простить. Я один, я совершенно один. Мне стало так худо, что дальше некуда. Как жить? Как жить мертвецу? Не обращая внимания на жгущее тело в воздух, я побрел, куда глаза глядят, и вышел к Таврическому. Старый сад был, как всегда, прекрасен, только сейчас его летняя красота лишь раздражала. Волоча ноги, как осужденный на смерть, я брел по знакомым дорожкам, почему-то вспоминая детские годы. Вот здесь мы бегали, в пятнашки играли, а тут в царя горы. Каналы, по которым 10 лет назад я плавал на самодельных плотах, сильно высохли. Теперь не поплаваешь. Большой пруд зарос ряской и камышами, утки и чайки облюбовали обмелевшие берега. Со стороны стадиона неслись крики игравших в футбол мальчишек, где-то смеялся ребенок, и никто не знал, что у меня на душе. Черные мысли заволокли голову тоскливой, безнадежной пеленой. Как ни старался я забыться, тупо разглядывая гуляющих по парку людей, ничего не получалось. Слова Коврова набатом гудели в моей голове, оглашая смертный приговор. «Как жить дальше? Как быть?» Я растерянно смотрел по сторонам, едва не столкнувшись с проезжавшим велосипедистом, и перехватил заплаканный детский взгляд, брошенный на меня лишь мгновенье. Я увидел жалкий деревянный кораблик с бумажным парусом, нанизанным на обструганную ветку, медленно уплывал от берега, и ребенок уже не мог достать его. В руке малыша болталась оборванная нитка. «Что случилось?» Я остановился перед малышом. «Уплыл?» «Да», — горестно поведал он. «Вот, нитка порвалась». Почему-то он не просил достать кораблик, маленький, но гордый. Я присел на корточки у самой воды. Камни мокрые и скользкие, но я не боялся упасть. Когда смерть осязаемо близка, что кажется, ты можешь ее потрогать, становится безразлично. Будешь ты выглядеть смешным или жалким. Ты становишься неуязвим. Теперь я никого и ничего не боялся, не думал о деньгах или карьере. Все соблазны мира рухнули в один миг, отделяя зерно от плевел, то, чем живешь, от того, для чего живешь. Я изменился, ощущая себя в большей степени личностью, чем при жизни, только более одиноким. Я вздохнул и погрузил ладони в воду. «Хочешь, фокус покажу?» Он молчал. «Какие фокусы?» Прочел я по блестящим от слез глазам. «Мой кораблик!» «Смотри!» Невидимые глазу нити протянулись под водой, кораблик вздрогнул и стал разворачиваться, а потом, повинуясь мне, быстро поплыл к малышу. Презирая законы природы, он плыл против ветра, плыл, гордо подпрыгивая на гребнях крошечных волн. Я смотрел на мальчика, как его лицо заплаканное и печальное меняется, становясь радостным и счастливым, как руки бережно прижимают к груди потерянное и возвращенное счастье. Это длилось секунды, но я мог смотреть на это вечно. «Спасибо», — сказал он, разорвав вечность, и я заплакал. Заплакал не глазами, мыслями, понимая, что именно сейчас мне открылось. Я повернулся и пошел прочь. Часть вторая. «Живой». Глава 15. Я вернулся домой. Не снимая обуви, прошел в комнату и сел у окна. Мною владела тоска, смертельная тоска. Когда знаешь, что обречен и ничего изменить не можешь. Я сидел дома, но это был не мой дом. Я смотрел в окно на мир, но это был не мой мир. Уже не мой, практически не мой. Большая часть меня уже смирилась с поражением. «К чему дергаться?» – думал я. «Ты ничего не в силах изменить. Ты безнадежно больной, безнадежно мертвый. А ведь все было так хорошо, хотя и трудно. Я почти привык к быстро сохнущему телу, наладил отношения с Юлькой, и вот скоро исчезну. Все зря, все напрасно». Юлька звонила несколько раз, но я не брал трубку. Я не мог ни с кем разговаривать, и тем более с ней. Она бы сразу догадалась, что со мной что-то не так, стала бы расспрашивать, а это ни к чему. Мрачные мысли разрастались и множились, заполняя комнату почти осязаемым унынием и страхом. Я чувствовал их холодные липкие прикосновения, и мне казалось, над головой повисла астральная проекция слизня, и жуткие шевелящиеся щупальца касались волос. Не в силах это вынести, я поднялся и вышел на улицу. Я брел, ничего не видя, как осужденный на казнь. Как назло, погода была хорошей. Для людей. Закатное солнце отражалось в стенах насмешливо игривыми бликами. Каменные морды зданий проплывали мимо, но я чувствовал, как скалится в спину вонючие пасти парадных. «А есть ли здесь вообще люди?» – думал я, не замечая прохожих. «И к чему они мне?» Тоска и жалость к себе вдруг сменились ненавистью. «За что все это мне? Что я сделал? Или не сделал?» Поток самокопания прервал огромный лохматый пес, с диким лаем набросившись на меня. Его хозяин, неторопливо выгуливавший собаку, едва не упал, когда животное силой дернуло поводок. «Ты что, сидеть?» Он вовремя осадил рычащего пса, чуть-чуть не допрыгнувшего до моей груди, и ударил его поводком. «Паразит!» Не обращая внимания на ругань хозяина, пес угрожающе рычал сквозь намордник. Я быстро прошел прочь. Не из-за того, что боялся собаки. Не хотел, чтобы ее наказывали за то, что она чувствует. Я шел, куда глаза глядят, и ноги принесли меня к лавре. Мне было нужно с кем-то поговорить, кому-то высказаться. С Костей не вышло, а Ковров наверняка поймет, ведь он тоже любил». Лавра уже закрылась, и пришлось лезть через ограду. Павел Иванович, как всегда, пребывал в задумчивости, сидя на могильной плите. Я подошел, и он взволнованно вскочил на ноги. «Андрей, вы видели ее? Показали медальон?» «Нет», — ответил я, — «не смог». Я хотел добавить, что делать мне больше нечего, как показывать медальоны, но сдержался и промолчал. Впрочем, мое лицо наверняка меня выдало. «Простите, я даже не поздоровался. После того, как вы рассказали мне о Дарье, я думал только о ней», — извинился Ковров, и мне стало стыдно. «Впрочем, не настолько, чтобы все бросить и бежать, отдавать медальон. Свои проблемы всегда ближе». «Павел Иванович, я обязательно вам помогу, но не сейчас. Мне нужно кое-что узнать. Вы же говорили, что я еще не совсем умер». «Говорил, и это так?» «Скажите, у меня есть хоть какой-то шанс стать живым? Ведь если я наполовину мертв, значит и наполовину жив, ведь так? Я не хочу исчезать, я согласен быть мертвым, но я не хочу исчезать». «Вы привязаны к миру людей, как и я. Вот почему мы понимаем друг друга». Ковров вздохнул. «Честно вам скажу, не знаю случая воскрешения из мертвых, не считая библейских. Но я не Иисус, а вы не Лазарь. Всем, кого я знал, мне и вам даются 40 дней, и каждый распоряжается ими по-своему. Я лишь могу посоветовать, проживите их так, чтобы потом не было горько, потому что эта горечь останется с вами навсегда. Но я не говорил, что это невозможно», — видя мое вытянувшееся лицо, поспешил сказать Ковров. «Помните, в Библии вы можете горе сказать «перейди», и она перейдет, если вера есть». «Нет у меня веры». «Есть, есть. Если спрашиваете, значит, надеетесь. Вот я надеялся, что Дарью увижу, думал о ней, мечтал, потому что жить больше было нечем. И вот вы пришли, сказали, и теперь у меня вера появилась. Вера без надежды не бывает». Я чувствовал, как внутри разгорался огонь. Вместо слез меня пожирало иссушающее душу пламя. Теперь я понимал, почему Архип людей ненавидит. Завидует и готов убивать, чтобы хоть немного быть похожим на человека, иметь тело, чувствовать и жить. Призраки тоже живут, взять хотя бы Коврова. Но разве это жизнь? Полупрозрачным, невесомым. Мне дали фору в 40 дней. Скоро аванс закончится, придется платить. Либо своей жизнью, либо чужими. Третьего не дано. «Я знаю, кто может вам ответить», – прошептал вдруг Ковров. «Но я бы не советовал их спрашивать, да и не скажут они вам». «Кто? Скажите, кто?» «Я знаю троих», – Ковров снизил тон, произнося последние слова шепотом. «Водяной не такой уж и древний, но может что-то знать. Есть еще леший и...» «Упырь!» – вскрикнул я. «Получается, спасти меня могут лишь те, кого все советуют избегать, а слизень, как мой хозяин, подавно ничего не скажет». «Тише!» – испуганно сказал Павел Иванович, озираясь по сторонам. Я хотел сказать, что шептаться не обязательно, как услышал знакомый голос. «Это кто здесь у нас?» Я оглянулся и остолбенел. «Темный. Явление было эффектным, таким же, как мое в клубе. Что ж, по очкам 1-1. Мой взгляд пробежал по окрестным кустам и могилам, но за ними никто не прятался. Похоже, он один. Где же охрана? Неосмотрительно с его стороны». Темный криво усмехнулся и снял очки. Каким-то он был странным. Мне показалось, темный здорово постарел. И был-то некрасивым, а стал... Заходящее солнце отразилось в его зрачках багровым пламенем. «Свеженький, но не мой. Своих я всех знаю. Ты чей, мальчик?» «Ничей», — дерзко ответил я, — «свой собственный». И тут до меня дошло. Точно так же спрашивал бомж в Таврическом парке, непостижимым образом определивший, что я мертвец. «Откуда темному знать, что я свеженький?» «Не потому ли, что и он?» Догадка пригвоздила к земле. «О чем это вы говорили?» – осведомился темный. Вряд ли он обратился ко мне на «вы», к тому же его взгляд был устремлен на Коврова. Он видел призрака, значит, теперь все сходилось. «Вас это не касается», – вежливо, но твердо ответил Ковров. «С тобой я потом разберусь», – нехотя отмахнулся темный, – и словно от потока воздуха, поднятого рукой, Коврова потащила куда-то прочь. «Ничего себе!» «Негодяй!» – успел крикнуть он и исчез за кустами. «Утопленник», – неведомо как определил он. «Вижу, утопленник». Я не возражал. «Так о чем говорили утопленник и призрак?» – повторил вопрос темный. Он сделал шаг вперед, и я почувствовал жуткую ауру, исходящую от него. Как я этого раньше не чувствовал? Впрочем, конечно же, чувствовал, но не придавал значения, списывал на собственный страх. А свой страх я умел контролировать, в боксе без этого никак. «Надо же, как интересно», – проговорил он. «Редкий случай, давненько к нам утопленники не забредали». «Слизень тебя послал, малыш. Зачем? Что ты тут ищешь?» «Малыш у тебя в штанах», — по инерции ответил я известной дворовой фразой. Глупо достать эти мертвеца, но темный разозлился. «Здесь моя земля, слизняк. В пыль сотру». С каждым словом он приближался. Взгляд валившихся вглубь черепа глаз был невыносим. Он притягивал, отнимая всякую волю. Я не мог его ударить, даже руку поднять. Да что же он такое? Я отступал в сторону, пересекавши кладбище канавки, чтобы почерпнуть силы в воде. В воде отобьюсь. Темный с усмешкой шел за мной. Похоже, он был уверен, что мне никуда не деться. Повернувшись, я несколькими прыжками достиг канавы, но, прыгнув в нее, обнаружил, что та обмелела и высохла. Вода в ней была, но не проточная, а гнилая, затянутая зеленой ряской. Стоя в ней по колени, я видел, как темный неторопливо спускается с крутого берега, В наступавших сумерках его темный костюм казался пятном загустевшего мрака. Я попробовал поднять стоячую воду, но зря потратил силы, которых и так было немного. Эта вода мертва, ее не подчинить заклятием. Вместо мощного водяного столба на темного обрушился жалкий фонтанчик. «Куда тебе со мной тягаться, гниль подводная?» Не беспокоясь о костюме, он вошел в воду и приблизился. Я попытался ударить и не смог, взгляд темного парализовал руки и ноги. Он схватил меня и с нечеловеческой силой выбросил из воды. Пролетев несколько метров, я ударился спиной о дерево и рухнул на земь. Был бы я жив, стал бы мертв, но сейчас я смог подняться. Бороться с упырем на кладбище, тем более на суше, где все против меня – заведомое поражение, то даже время работало на него. Он может просто схватить меня и держать, пока не рассыплюсь от обезвоживания. И я побежал. Темный, он же упырь, несся следом. Его жуткая тень опережала меня, пытаясь схватить за ноги длинными крючковатыми руками. Я боялся даже его тени и не оборачивался, чтобы не глядеть на владельца. Только бы добраться до воды, до хорошей проточной воды, тогда будет шанс. Слава богу, набережная недалеко. Перемахнув через ручей, я бросился к ограде. Помнится, есть место, где она не слишком высока, сумею перелезть. Я не перелез, перелетел. Остановился и увидел, что упырь не отстает. От спасительной реки отделяет сотня метров. Под визг тормозов и мат водителей я перебежал улицу, лавируя между машинами, я чувствовал, как заканчиваются силы. Враждебная среда поглощала их быстро и беспощадно, обезвоженные мышцы слабели, колени предательски дрожали, а встречный ветер резал глаза, как ножом. Темный настигал. Что он сделает, если догонит? Разорвет на части, испепелит заклятием на глазах у сотен проезжавших по набережной водителей? Останавливаться и испытывать судьбу не хотелось. Собрав последние силы, я поднажал и с разбега, перепрыгнув ограду, ласточкой упал в воду. Почувствовав себя в безопасности, я остановился и ощутил ледяную хватку темного. Он осмелился прыгнуть за мной. В воде мои силы крепли, но мертвец был неимоверно силен. Костлявые руки сжали мое предплечье, и я видел, как оно сломалось. Боли не было, но страх смерти заполнил каждую мою клетку. Судорожным усилием я сгустил воду, направляя поток на врага. Я хотел отбросить его и разжать хватку. Не вышло. Будь он живым, я мог бы задушить его, но темный не живой и не дышит, а его хватка вытягивает силы. Я отчаянно боролся, пытаясь выскользнуть из мертвых объятий, но тщетно. Глаза упыря впились в меня, высасывая жизнь не хуже клыков вампира. Да что же он такое? Я почувствовал нечто за спиной. Вода забурлила, водяные струи превратились в бешеных полупрозрачных змей, разом набросившихся на темного, и тот отпустил меня. Я камнем повалился на дно. Мертвец выставил палец со странным, закрывавшим две фаланги черным перстнем. Вокруг него разлилась странная, едва заметная под водой дымка. Он ткнул пальцем в мою сторону, и я понял – это конец. Но откуда-то протянулось щупальце, схватило и отбросило меня в сторону. Кувыркаясь, я отлетел и грянулся о дно. Заклятие темного прошло мимо, и я увидел, как брюхом вверх всплывает мертвая рыба. Словно водяной вихрь прошелся по дну, отшвырнув темного к набережной – сам слизень явился на помощь. Владыка Невы схватился с темным и, похоже, побеждал, в чем я не сомневался. Сейчас он ему покажет. Я не видел и не знаю, как сумел темно разорвать хватку слизня, но он вырвался, уцепившись за камни набережной, как обезьяна по пальме, стремительно вскарабкался вверх. Чувство радости сменилось досадой. Я надеялся, что слизень уничтожит моего врага. Морщась не от боли, а от омерзения, не могу переносить вида открытых ран даже в кино, я вправил торчащую кость на место и прочитал лечащее заклятие. Место перелома стремительно срасталось. «Что здесь делал упырь?» – спросил слизень, нависая надо мной. Разгоряченный боем, он широко раскрывал рот, наполненный длинными игольчатыми зубами, между которыми извивался черный, похожий на жирную пиявку, язык. «Гнался за мной», — признался я, стараясь не смотреть на кошмарный рот слизня. «Почему?» «Я шел», — ответил я, — не хотелось говорить о делах на кладбище, а он напал. «Что ты делал на суше?» Я молчал. Что-то сейчас придумать я был не в состоянии, и сказать правду тоже не мог. Щупальца слизня схватили меня. «Руку залечил?» «Да». Черные отростки сжали едва залеченное предплечье, и кость снова выскочила наружу. Я был раздавлен, сил на повторное заклятие уже не осталось. Властитель не вычуял это и не без удовольствия наблюдал за мной. «Понял, что я с тобой сделать могу? Забыл, кто твой хозяин?» — возвысил он голос. «Не забыл, ты», — униженно прошептал я, понимая, что геройствовать сейчас бесполезно и бессмысленно. Было стыдно присмыкаться перед мутантом. Казалось бы, чего бояться, если уже умер? «Умер, да не совсем», — сидело в моей голове. «Быть может, еще будет шанс стать живым, просто пока я не знаю всех правил этой загробной игры. К тому же, только что слизень спас мне жизнь. Вернее, не жизнь, а идиотизм какой-то». «То-то», — рассмеялся слизень. «Ладно, на первый раз прощаю». Я не ожидал, что слизень сменит гнев на милость, и почувствовал в этом подвох. Владыка Невы знал много больше, я мог только догадываться о том, что у него на уме. «Знаю, что любишь по земле шататься. Все знаю. Но ты мой слуга и в воде жить должен. Наказал бы тебя за ослушание, но прощу. Недолго тебе ходить осталось, но смотри. Что худое про тебя узнаю, накажу так, что упырю страшно станет». Я молчал, понимая, что возражать или спорить бесполезно. Слизень – царь реки, жестокий и своенравный хозяин. Я ненавидел его, но понимал, если бы не он, мой труп давно бы выловили из реки. И сказки конец. «Черт водяной, ведь я живу благодаря ему», – думал я. Я не мог на него смотреть. Внутри рвалось от благодарной ненависти. «А теперь плыви к Архипу. Он тебя давно ждет». Владыка исчез, и я почувствовал неприятную тяжесть в груди. Наверное, щупальцами упырь сломал мне ребра. Я сунул руку под рубашку и нащупал торчащий из тела осколок. Вытащил и поднес к глазам. Это был кусочек раздавленного телефона. Несмотря на приказ слизня, к Архипу я так и не поплыл. Я не хотел провести остаток жизни с мертвецами. Я хотел к людям. Подождал до утра и пошел к Костику. Очень хотел к Юльке, но сумел убедить себя, что сначала хорошо бы обсудить все с другом, а там видно будет. Я позвонил в дверь. Подъем по лестнице вытянул силы не хуже рывка на стометровке. «Что-то я совсем расклеился. Быстрее открывай». Я прислушался и спрятался за стену. Хозяин не спешил отпирать, не видя никого за дверью. «Еще бы!» Я подождал и позвонил еще. На этот раз дверь открылась. Костя высунулся и огляделся. В его руке я заметил изрядно початую бутылку портвейна. «Ага, стресс снимает». Я выскочил, намереваясь втолкнуть его в квартиру, но Костик отшатнулся и тем облегчил задачу. Хуже, если бы он попытался захлопнуть дверь, но не сообразил. Я вошел следом и закрыл дверь. Ошеломленный Костик, как статуя, стоял в коридоре. Его пальцы по-другому перехватили горлышко бутылки. Еще шандарахнет. «Не бойся, Костя, все нормально. Это я, Андрей. Расслабься». Услышав мои слова, Костя вздрогнул и попятился. С его лица не сходило изумленное выражение. «Это я, Андрей», — отчетливо повторил я. «Не бойся, все нормально». «Ты?» – выдавил Костя. Его лицо стремительно трезвело. Наверное, вспоминал, что случилось на набережной. «Восставший из ада!» – съязвил я и рявкнул. «Да расслабься ты! Не буду я тебя убивать!» Я попытался приблизиться, но Костя угрожающе поднял бутылку. «Не подходи!» «Ладно», – спокойно проговорил я и сел в стоявшее в коридоре кресло. «Я подожду, пока ты успокоишься. Все равно не уйду, пока ты меня не выслушаешь». «Что тебе надо?» «Я же объяснял тебе, а ты убежал. Понимаю, страшность непривычки. Мне поначалу тоже страшно было. Теперь привык. Пойдем поговорим», — как можно более миролюбивым тоном предложил я, встал и первым прошел в Костину комнату. «Заходи ты, не бойся». Я ожидал повторного бегства и принял меры. Входная дверь попросту бы не открылась. Как в фильмах ужасов. Герои дергают, дергают, а она не открывается. Примитивное заклятие, а как эффектно работает. Но к своей чести Костя не сбежал. Он прошел в комнату и напряженно замер у окна. «Да ты садись, это же твоя квартира», — сказал я, проходя за ним. В комнате было накурено, несмотря на открытую форточку. Костя сел, не выпуская из рук бутылку. «Короче, как я уже говорил, Костя, я умер. Давно уже, больше 20 дней прошло. Умер, но, как видишь, хожу и разговариваю. И еще много чего могу. Ну, не знаю, почему так. Не знаю. Но факт есть факт. Кровь свернулась, сердце не бьется, боли не чувствую. Умер, но живой». Костя молчал, не сводя изумленных и настороженных глаз. «Все-таки боится». И пальцами по бутылке перебирает. «Самое главное, Костян, не бойся меня, я хоть и мертвец, но добрый». Я невесело усмехнулся. «Кушать тебя не стану. Все, что мне нужно, чтобы наша дружба продолжалась и дальше. Мне нужна твоя помощь, Костя». «И что мне делать?» «Прежде всего, перестань пялиться, как на привидении. Это раздражает». «У меня еще не было друга-мертвеца», — выдавил Костя. «Теперь будет», — сказал я. «Не парься, Костя, мертвецы такие же люди, только мертвые». «Это я понимаю, но не забивай голову. Все равно это ни к чему не приведет. Просто прими как есть, и все». «Тяжело поверить». Костины зрачки беспокойно дергались по радужке, отмечая каждое мое движение. «Адреналин, наверное, зашкаливает». «Фома, ты неверующий, может еще разок нож в себя воткнуть? Или голову отрезать?» «Не надо, я верю», — поспешно сказал Костя. «Видно, прошлая демонстрация моих способностей еще не забылась. Это хорошо, а то голову я бы не решился отрезать». «Отлично», — сказал я. «Тогда оставь в покое бутылку и можешь задавать вопросы». Часа два мы говорили, куря сигарету за сигаретой. Костя засыпал вопросами, я терпеливо отвечал, стараясь не слишком пугать друга реалиями загробной жизни. Когда поток вопросов иссяк, я приступил к делу. «Вот что, Костя, ты моя единственная связь с этим миром, единственный человек, который знает все и кому я могу доверять». Костя нервно кивнул. «Я уже говорил, мне трудно бывать на суше, поэтому я хочу, чтобы ты мне помог. Мне нужно встретиться с Юлькой. Мобилу я потеряла, она первой не позвонит, ты ее знаешь. Тебе же просочиться куда угодно не проблема», — сказал Костя. «Я-то зачем нужен?» «Да она же испугается, что ты не понимаешь. Не могу я так. Я решил пока не рассказывать об упыре и вытекающих отсюда проблем на суше». «Пожалуй, ты прав, меня до сих пор колбасит. А что я могу сделать?» «Будешь посредником, знаешь, где она живет?» Я сказал Косте адрес и телефон. «Звони и напрашивайся навстречу, заинтригуй, ты же умеешь». «А дальше?» «А дальше моя забота, только вот что, позвони сегодня же». «Слушай, а что с темным?» – вдруг спросил Костя. «Я едва не вздрогнул. Лучше бы о нем не вспоминать. Мне еще домой ночью идти». «А что?» «Я все думаю, ведь это он заставил тебя прыгнуть». «Вообще-то я прыгнул сам». «Да какая разница? Они бы столкнули тебя, если б ты не прыгнул». «Скорее всего, так и было бы», – подумал я. «С другой стороны, какой смысл? Ты предлагаешь написать заявление в милицию от мертвеца?» – я усмехнулся. «Ну, допустим, официально я еще жив. Все равно свидетелей нет, глухо. К тому же после моего прыжка... Забыл, как я из ментовки убежал?» «Да», — задумчиво произнес Костя, — «не катит. Еще и искали тебя. Слушай, а не странно, что нас задержали будто бы случайно, а потом про темного спрашивать стали?» «Я уже думал об этом. Еще бы не странно. У ментов в клубе кто-то есть», — уверенно проговорил Костик. «Кто-то стуканул, что ты с ним куда-то ездил, знать бы кто». «Ну, узнаешь, а что толку? Кастетом треснешь». «Всем расскажу, что он на ментов шестерит». «Знаешь, забей», — вдруг сказал я, — «пускай себе. Рано или поздно разберутся и без нас. Жизнь такая штука, Костя, когда-нибудь она все по местам расставляет». «А ты философом стал», – затягиваясь сигаретой, сказал Костя. «Помрешь, и ты станешь. Дай-ка сигаретку». «Ты ж не куришь», – удивился приятель. «Не курил», – поправил я, – «при жизни. А теперь мне все одно, хоть попробую». Костик протянул пачку магны. «Бери». Я вытянул сигарету. Костя щелкнул зажигалкой. «Я никогда не курил, и происходящее напоминало мне какой-то ритуал. Наверное, это и было ритуалом у индейцев». Я сунул фильтр в рот и посмотрел на плясавший передо мной язычок пламени, наклонился и сунул сигарету в огонь. Она затлела. Костя убрал зажигалку и посмотрел на меня. «Ему интересно, закашляет ли мертвец?» – без тени юмора подумал я и затянулся. Ничего. Дым свободно входил и не вызывал никакого эффекта. Я немного позабавился, выпуская дым через рот и ноздри. Определенно в этом было что-то мистическое. По крайней мере, так мне казалось. «Мне остались последние дни, и я не знаю, что делать», – сказал я, наблюдая, как стремительно тает сигарета. «Через 17 дней я стану призраком, и ты меня больше не увидишь. И никто не увидит. Самое хреновое, что не могу об этом сказать ни Юльке, ни родителям. Юлька не поверит, а родаки потащат в больницу, и я проведу последние дни в какой-нибудь лаборатории, привязанной к кровати». Костик слушал, а я был благодарен ему. Главное, что нужно человеку, чтобы его слушали. Себя спасать уже поздно, мир тоже. Я прожил короткую жизнь и, в общем, не сделал ничего путного. Просто не успел, понимаешь? Костик кивнул. Его глаза сконцентрировались на моей сигарете. Да, он никогда не видел меня курящим, тем более курящим и мертвым. И сейчас не знаю, как прожить последние дни. Я не болен, не прикован к постели, не бесплотен, как призрак. Знаешь, со мной случай был, я помог одному, а ладно, проехали. Просто я подумал, может, что-то сделать для кого-нибудь, для людей, если не могу для себя. Что мне сделать, Костя? У меня такое чувство, что очень многое зависит от того, что я сделаю в это последнее время. Что зависит? «Не знаю, просто чувствую что-то такое». «Ну, знаешь, Андрюха», – покачал головой друг, – «ты такие вопросы ставишь». «А что бы ты сделал?» «Черт, а я никак поверить не могу, что ты...» Костя деликатно не сказал «мертв», но я его понял. «А еще спрашиваешь». «Понятно». Я зло смял недокуренную сигарету в кулаке, и тлеющий огонь больно обжег руку. «Что за мистика?» Я бросил окурок в пепельницу и посмотрел на ладонь. На ней виднелся след от ожога. Боль прошла моментально, будто не было, но след остался. Но и он пропадет, если я суну руку в воду. Я вдруг подумал, что за этим кроется какой-то смысл. Глава 16. Я вышел от Кости поздно. Цветные огни реклам стреляли во след убывающей белой ночи. Тени редких прохожих расплывались по блеклым стенам длинными черными пятнами. Где-то слышался шум проехавшего троллейбуса. До метро оставалось немного, и я решил срезать угол. Здешние дворы я знал, Костя не раз проводил меня сквозь них, и я уверенно шагнул в черноту подворотни. Надо пересечь двор по диагонали, затем выходишь на улицу и к метро. Кстати, совсем неподалеку от Кости живет Юлька, в соседнем дворе, но сейчас она в Вырице. Вопреки ожиданиям, легче от разговора с Костей не стало, разве что немножко. Уже хорошо, что я не один, что есть человек, который мне верит. Но в действительности мне нужна была вера совсем другого человека, тому, кому я никак не мог все рассказать». Двор-колодец неподвижен и тих. Где-то на самом верху горят несколько желтых окон. Я едва не споткнулся об ограду детской площадки. Хоть бы фонарь повесили. Низенькие железные качели с давно отвалившимися сиденьями чуть поскрипывают, тихо раскачиваясь, но во дворе никого нет. Эту площадку давно снести пора, подумал я, перешагивая через совершенно развалившуюся песочницу без песка. И новую поставить. Впереди был сплошной чернильный мрак. Но я знал, что там должен быть проход на улицу. Где же он? Жаль, не курю, а то бы зажег спичку. Ни черта не видно, шепотом выругался я и вдруг почуял что-то. Там, в черноте, кто-то был. Я остановился, прислушиваясь, но ничего не услышал. Это меня успокоило. В последнее время мой слух был великолепным. Я запросто слышал, о чем говорят соседи за стеной или прохожие на улице. А ведь мой дом сталинский, с хорошей кирпичной кладкой. Я снова двинулся вперед и остановился. Прохода не было, его преграждала сплошная серая стена. А ведь был проход, я точно помню. Замуровали демоны, весело подумал я, повернулся и пошел назад. И увидел две черные тени, приближавшиеся ко мне. Я напрягся, попал в ловушку, как последний дурак. Тени приближались. Двигались они как-то странно и совершенно бесшумно. Я понял, что это не люди. Не знаю, бывает ли у мертвецов всплеск адреналина, но я испытал нечто похожее. Я отступал, пока не уперся спиной в стену. Две чернильно-черных фигуры медленно надвигались. Что я могу с ними сделать? Интуиция подсказала, что использовать против этих хуки или апперкоты бесполезно, здесь другое надобно. Дежурная бутыль с водой была при мне, и у Костика я наполнил ее доверху. Я открутил пробку и вылил воду под ноги. Преследователи одновременно шагнули ко мне. Лиц их я не видел, да и не до этого стало, когда оба вытащили из карманов ножи. И что за ножи? Их прозрачные лезвия были сотканы из серо-голубого света и походили на лучи от карманных фонариков, только не рассеивались во мраке, а заканчивались сияющим белым острием. Не отводя от них взгляда, дрогнувшими губами я прочел наговор. Ручейки воды, растекшиеся по асфальту, вмиг собрались в упругие струи, и усилием воли я обвил их вокруг ног нападавших. Они шагнули, дернулись и повалились на асфальт. Я бросился бежать. Один запоздало вскинул руку с белым ножом, успев чиркнуть по моему ботинку. Чем дольше я бежал, тем яснее понимал, как мне повезло, и тем страшнее становилось». Я обогнул дом, но, выскочив на освещенную улицу, едва не столкнулся с ними. Два черных силуэта стояли на тротуаре, преграждая путь к метро. Как они успели? Прошли сквозь стену? Назад? Прохожие их не замечали, и фары проезжавшего автомобиля высветили два чуть заметных колеблющихся в воздухе пятна. Я повернулся и побежал, не оглядываясь. Я знал, что они не отстанут. Бежать следовало к воде, Нева была слева, и, пробежав по Чайковского, я хотел повернуть к набережной, но вовремя заметил еще одного темного, стоящего посреди улицы. Машины проезжали сквозь него, но призраку было наплевать. Он ждал меня. Я едва не запаниковал. Упыри или кто там еще они были, мастерски оттесняли меня от воды. Без нее я обессилю и без боя упаду к ним в руки». Я бросил взгляд на решетку Таврического и вспомнил, что там есть пруд. Сейчас парк закрыт, и это тоже кстати. Я помчался к заветной щели, не к месту вспомнив о жутком бомже, но бомж не так страшен, как эти. Призраки не торопились. Как в фильмах ужасов, они знали, что жертве никуда не деться, и спокойно шли за мной вдоль решетки. А когда я нашел дыру и юркнул в сад... Мигом просочились через ограду и быстро приближались, охватывая полукольцом. Наверное, они поняли, чего я хочу. Я задыхался и кашлял на бегу. Казалось, из меня вот-вот вылетят легкие. Как хорошо, что Таврический, я знаю так, что смогу бежать хоть с закрытыми глазами. Мозг моментально вычертил прямую до ближайшего канала, и я несся по этой прямой. Сквозь темноту замаячил остов стадиона и одинокий фонарь, освещавший старое здание. В детстве, помню, брал там на прокат коньки. Не слухом, кожей я чувствовал их приближение. Призрачные кинжалы внушали ужас, я никогда ничего подобного не видел, но был уверен, что такое оружие неспроста, значит, им можно меня убить. Я оттолкнулся от берега, с разбега прыгнув в канаву. Такому прыжку позавидовали бы чемпионы. Я упал в воду, но остался на ногах, развернулся и вовремя. Один из тех спускался по склону, занося нож. Воды в канаве было по пояс, сам не знаю, как на ум пришли слова, и я произнес именно то, что было нужно. Вода вспучилась, рождая водяной столб. Изогнувшись, он ударил нападавшего в грудь. Признаться, думал, что на них это не подействует, но подействовало, да еще как. Первый поганец отлетел метра на три, затем досталось и второму. Пусть немного, но вода питала меня. Я готов был сражаться. Теперь возьмите, твари. Черная тень махом перелетела через канаву. Они решили атаковать с двух сторон. Я приготовился и сжал кулаки. Водяной столб принял его очертания и, дрожа, завис посреди канавы. «Кто здесь безобразничает?» По дороге прямо к нам шел человек. Я открыл рот, не зная, кричать или... Твари легко убьют сторожа, я не смогу помешать. Выйти из канавы равносильно самоубийству. Я все же не Брюс Ли. Темные молча повернулись. Их молчание было хуже угроз. Один шагнул к старику, а это был старик, судя по сгорбленной спине и шаркающей походке. Но дальнейшее рассмотреть не дали. Почуяв угрозу, я повернулся и едва отразил наскок призрака, набросившегося сзади. Зловещий нож хлестнул водяной столб поперек, и тот рассыпался. Мертвец бросился на меня, и я еле увернулся от удара. В воде он двигался хуже. Быстро сжав пальцы, я сгустил воду, и мертвец замер, как волк с примерзшим к проруби хвостом. Его нож рассекал невидимые водяные путы, но раз за разом я свивал их заново. «А ну хватит баловать!» – властно произнес кто-то. Призрак повернул голову, я тоже. Старик был жив и невредим. Куда же делись те двое? «Отпусти его!» – велел сторож. Я покачал головой. «Вот еще, им только дай волю!» «Отпусти!» – повторил он таким тоном, что я понял, все под контролем. Я еле смог разжать кулаки. Водяные путы рассеялись. Призрак пошевелился и, осознав, что свободен, выпрыгнул на берег. Казалось, он удивлен. Беспокойно крутя жуткой безликой головой, мой преследователь искал товарищей, но их нигде не было. «Пошел вон», — грозно сказал старик. «Передай упырю, что это мой лес и моя земля. Здесь я хозяин, и другому не бывать». К моему изумлению, призрак попятился и быстро растворился меж деревьев. Сторож остановился надо мной. «Вылазь!» Сказано не слишком дружелюбно, и я помотал головой. «Нет уж, тут безопасней. Сейчас вот до озера доберусь, заночую, а днем уйду, и ничего ты мне, колдун, не сделаешь». «Вылазь, говорю! Не станешь колдовать, не трону!» «Обещаете?» – опасливо проговорил я. «Неужели он с теми двумя разобрался? Ему что, и ножи нипочем?» Старик усмехнулся. «Не веришь? Можешь сидеть тут хоть 200 лет. Согласен?» «Не согласен», – пробормотал я, выходя из воды. Я опасливо поднялся по склону, оказавшись на песчаной дорожке рядом со стариком. И тут же узнал его. Бомж, от которого я бежал недели две назад. Это он тогда признал во мне утопленника. Кто же он такой? «То-то же», – удовлетворенно хмыкнул сторож. «Порешить хотели?» – спросил он, словно зная ответ. Я кивнул, разглядывая его лохмотья, смахивавшие на помесь маск-халата с древним кафтаном. На одежду это мало походило, к тому же он был босой. «А ты молодец, не испугался, но если б не я, конец тебе был бы один». «Спасибо». Бомж посмотрел так, что стало ясно, ему плевать на спасибо. «С упырем повздорил?» «Вроде того». «Крепко повздорил», — сказал он, продолжая разглядывать меня. «Иначе бы не прислал этих». «А кто они?» «Нечисть кладбищенская, неупокоенная», — ответил старик. «Ну, типичный бомж», — вновь подумал я, в свою очередь разглядывая спасителя. «Только вот глаза...» «Не бывает у бомжей ярких, светящихся зеленых глаз». Мне в голову пришла мысль. «Не вздумай», — предупредил Лешак. «Он что, и мысли читает?» «Здесь только я ворожить могу, понял? Если не понял, враз в землю вгоню, как тех. Навь хочешь убрать, но смотри, утопленничек». Он шевельнул головой и вмиг раздался вверх и вширь. Передо мной стоял великан, отдаленно напоминавший снежного человека, если бы не полусогнутые коленками назад козлиные ноги. Мохнатое тело, под которым угадывались мощные мускулы, венчала странная голова с заостренным на макушке черепом и небольшими рожками. Рот и губы были вполне человеческими, но зубы, торчавшие из-под них, были, пожалуй, чересчур длинны и остры. Плоский, с черными отверстиями ноздрей нос покрывала шерсть, такие же кучерявые скулы, а глаза – изумрудно-зеленые, с вертикальными, как у рептилий, зрачками. Взгляд этих глаз пригвоздил меня к месту. «Дьявол», – подумал я, – «или черт, что, в общем-то, одно и то же». «Ну, теперь понял, кто я?» – спросило чудище. Я кивнул. «Ни хрена ты не понял». Будничным тоном проговорил черт. «Леший я». «Но лешие должны жить в лесу, а не в парке», — хотел сказать я, но хватило ума придержать язык. «Не стоило нарываться, пока я в его власти. Ну и чудище». «Что тебе нужно?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно уверенней, но вряд ли это получилось. Получеловек-полукозел захохотал, распахнув зубастую, отнюдь не с козлиными зубами пасть. «Сам явился и спрашивает». «Так вот», — грозно сказал он, прекратив смеяться, — «запомни, утопленник, здесь мой лес и земля, и ходить тут ночью дозволяется лишь по моему слову и разрешению, а непрошенных гостей я...» И леший характерно и очень вразумительно сжал когтистые пальцы. Кости заскрипели, и я вздрогнул от этого звука. Говоря, лесовик смотрел прямо в глаза, и кустистые брови двигались в такт словам. «Запомни и передай водяному, еще увижу его прихвостней в своем лесу, ноги вырву. А теперь уходи. Я не убил тебя только потому, что эти за тобой гнались, и не по своей воле ты в мои владения попал. Если упырь тебе враг и мне, то не значит еще, что мы приятели. Ха!» Я вдруг вспомнил, что говорил Ковров. «Леший, упырь, водяной, каждый из этой троицы мог знать, как можно ожить до истечения сороковин. Водяной мне этого не скажет, упырь подавно, вот теперь с лешим повстречался, и все они ненавидят друг друга». «Погоди-ка», — леший махнул рукой и обернулся в прежнего старичка. «Что-то я не разглядел». «Так ты не мертвяк еще, сколько дней осталось, знаешь?» «Знаю», – пробормотал я, шаленный невероятной прозорливостью лешего. «Как он увидел?» «Так вот, почему ты по суше ходишь, хоть и утопленник. Непрекаянная душа», – заключил он тоном бесстрастного судьи. «И все равно ты слизня прихвостень, а слизня я терпеть не могу. Он столько мне гадил». «Я не прихвостень, плевать мне на слизня, я его ненавижу», – вырвалось у меня. Лешак склонил косматую голову на бок и прищурил пылающие зеленым огнем глаза. «Ишь ты, чудной утопленник попался», — сказал он. «С упыренышами не в ладах и хозяина ненавидит. Как же жить думаешь, а? Повеселил ты меня. Что еще скажешь, чудила? Вижу, просить что-то надумал». «Хочу», — набравшись смелости, заявил я. «Эх, семи смертям не бывать, а одна случилась. Скажи мне, молчок», — прервал леший. «А ведомо ли тебе, бестолковина, что издревле за добрый совет лешему подарки приносили, а уж потом спрашивали? В лесу просто так и ворона не каркнет». Я замолчал. «Какие еще подарки? Откуда? Что у меня есть?» «Ты вот что», — подойдя ближе, доверительно сказал старик. «Сбегай в магазин, да купи водки и хлеба. Давно я хлеба не ел. Потом приходи, побалакаем». Я растерянно пошарил по карманам, денег почти не было, на бутылку водки точно не хватит. «У меня денег нет», — леший вновь склонил голову. «Укради», — проникновенно сказал он, — «что, ума не хватит? Давай быстрее, парень, так рассвета дождешься, а днем я сплю». Я выбрался из Таврического и пошел по Кирочной. Где-то здесь есть круглосуточный магазин, воровать не хотелось. Я не боялся быть пойманным, просто так меня воспитывали. Брать чужое нельзя, но если не возьму, леший ничего не скажет. Правда, он и не обещал. И все же я чувствовал, у меня появился шанс, и пока он есть, я должен его использовать. Магазин располагался в полуподвале. Свет его вывески был, пожалуй, единственным ярким пятном на слабо освещенной улице. Я увидел парочку, поднимавшихся из полуподвала, и задержал свой взгляд на женщине. Мне, взъерошенному, измазанному в грязи, водку не продадут, а вот ей... Парочка села в припаркованный у магазина Audi и уехала. Я посмотрел на свою сексапильную грудь и быстро спустился по лестнице. Продавец уставился на меня. «Вы что-то забыли?» «Надеюсь, лампы дневного света не влияют на морг», – подумал я и ответил. «Бутылку водки и буханку хлеба». Продавец замер, я догадался, что голос мой отнюдь не женский. Я закашлялся и произнес на полтона выше. «Поскорее, пожалуйста». Мужик вышел из секундного транса, повернулся, и через 3 секунды бутылка и хлеб лежали на прилавке. «И бутылочку воды», – сказал я, окревшим от наглости голосом. «Гулять так гулять». 220, сказал продавец. Я скорчил радостную мину и позвал воображаемого спутника. «Миша, иди заплати!» Я как мог обворожительнее улыбнулся продавцу, схватил бутылки и хлеб и побежал наверх по ступеням. Видно, что-то заподозрив, мужик побежал за мной. «Эй, заплатите сначала!» Я выскочил на улицу и сделал ноги. 100 метров продавец бежал за мной, потом отстал, и я благополучно проник в сад сквозь решетку. «Удалось». «Принес?» – спросил Леший. Он возник бесшумно и неожиданно в своем настоящем облике, и я невольно отшатнулся. Еще не привык. «Давай сюда». Я сунул в мохнатые лапы водку и хлеб. «А это что?» – указал он на воду. «Водка?» «Вода». «Зачем она мне?» «Это мне». «Тогда пей и будь здоров», – усмехнулся Леший. Он умело открутил пробку, запрокинул голову и одним духом вылил все в пасть. «Эх, хорошо!» Острые клыки мигом откусили полбуханки. «Не тот стал хлебушек, не тот, ладно!» Жуя заметно подобревшим голосом, произнес хозяин парка. «Излагай, чего желаешь. Помогу, чего хочешь. Силы, чтоб урожаю зашел, или в лесу кого найти?» «Мне этого не надо», — срывающимся голосом произнес я. «Я живым быть хочу, я знаю, есть еще время. Я слышал, ты знаешь, как это сделать. Помоги мне, Леший, пожалуйста, помоги». «Живым стать?» – переспросил Лешак. «Ха-ха, никогда еще такого не слыхивал. Зачем? Жизнь людей коротка, а тебе долгий век отмерен. Так пользуйся. Иной бы за счастье почел, а ты, дурак, ерепенишься. Иной в говне жить согласен, а я не хочу. Помоги мне. Терпеть не могу кого бы то ни было о чем-то просить. Есть в этом что-то рабское, не люблю, но сейчас надо засунуть гордость куда подальше». «А с какой стати мне тебе помогать?» С грубой презрительностью, выделяя каждое слово, спросило чудище. «Кто ты такой, чтобы я помогал тебе? Если бы ты мне слугой был или родичем, тогда другое дело. А ты слизнью служишь». Повисла тяжелая злая тишь. «За водку спасибо», — сказал Леший. «Угодил. А что просишь?» «Сам верно не знаешь, чего просишь. Никто мертвых оживить не может, так уж заведено. Умер и умер, а ты ерепенишься». Я стоял, как врытый в землю болван. Леший вновь стал стариком. «Не печалься, парень. Не ты первый, не ты последний. Думаешь, смерть самая страшная? Поживи с мою, узнаешь, что по-настоящему страшно». «Хватит сказки рассказывать!» – злобно выкрикнул я. «Мне все равно, пусть убивает, черт с ним. Сам, небось, умирать не хочешь». «Не могу», – сказал Леший. «Потому что никто, кроме меня, дела моего не исполнит. А если нет дела, то и жить незачем». «Дело, о чем он говорит?» «А теперь ступай». Это было сказано, как «уходи». Я мертвец, я не мог плакать, но внутри стало нестерпимо горько. Я ожидал иного, я думал, он поможет мне, наивный труп. Я чувствовал себя никчемной оболочкой, воздушным шариком, воображавшим, что умеет летать, в то время как ветра играют им в свое удовольствие. А если при жизни не задавался вопросом, зачем живу, то сейчас я не знал, зачем существую. Чья глупая шутка выдернула меня из речной могилы? Почему все свалилось на мою голову? Ведь тысячи людей тонут и лежат себе спокойно. Почему я? Взвыл я к темным небесам, шагая прочь из парка. Небо молчало, а оно всегда молчит, потому что мы не его дети, вдруг понял я. «Земля породила нас, в землю мы и уйдем, ее слушать надо». Я старался, чтобы меня не заметили. Я крался, как вор, прижимаясь к илистому дну и холодным выщербленным камням набережных. Я боялся слизня и не хотел встречаться с Анфисой. Я хотел найти Дарью. Она приснилась мне этой ночью. Она парила в сумеречной воде и улыбалась. Видя ее жалкое полупрозрачное тело, я чувствовал вину, ведь Ковров просил, очень просил, чтобы я показал Дарье медальон, но я ничего не сделал. Конечно, ведь осталось 16 дней до того, как я исчезну. Я проснулся и понял, все оставшиеся дни буду паниковать и метаться, затем исчезну и стану призраком. Мои последние 16 дней пройдут так же глупо и бесцельно, как 20 лет моей недолгой жизни. Я должен ее найти, я уже знал, чувствовал лучше Коврова, что это она, та самая Дарья. И еще знал, что времени мало, так мало, что я дрожал от страха, от боязни опоздать, хоть и не знал, чем вызвана эта боязнь. Вот и Охта, а скоро будет и мост». «Дарья!» – закричал я изо всех сил, приближаясь к источенным временем и водой опорам. «Дарья!» Тишина. Опоздал, слишком поздно. «Я здесь!» – раздался тихий голос. Я мигом обернулся. Дарья была рядом. Тоненькая и прозрачная, она притягивала взгляд странной, необъяснимой красотой. «Да что же в ней такого?» – подумал я. «Почему хочется обнять ее, прижаться?» и назвать сестрой. «Вас слизень послал?» — кротко спросила она. «Нет», — терпеливо воскликнул я, — «не слизень. Я сам пришел. Мне нужно отвезти тебя в одно место, к одному человеку. Он ждет тебя». Я запоздало вспомнил о медальоне, но ничуть не стушевался. Я уже знал, что она — это она. Но Ковров просил, и я протянул руку. Старинный медальон тотчас проявился на раскрытой ладони. «Павел просил отдать тебе». Дарья подняла руку, и медальон лег в ее узкую хрупкую ладошку. Она смотрела на него долго и так, что внутри у меня все сжалось. «Это он!» — вдруг сказала она звонким и чистым голосом. «Я знала, знала, что еще увижу Павла. Я иду с вами, идемте немедленно. Где он?» Я хотел сказать «на кладбище», но мой язык не повернулся, хотя умом понимал, что она должна все знать. Не может человек прожить столько, а любовь прожила. «Идем», — кивнул я и протянул ей руку, — «только быстрее, он ждет, он все время тебя ждал», — вдруг добавил я от себя. «Подождите», — она остановилась, глядя испуганно и тревожно. «Я ничего уже не боюсь, но слизень накажет вас, если узнает». Страх обжег изнутри. Крошечный слизень поселился во мне десятками щупалец, сжимая сердце. «Если узнает», — как можно спокойнее произнес я. Дарья заколебалась. «Я не могу погубить вас. Передайте Павлу...» Она не договорила и заплакала. «Я не мог этого вынести. Если вы сейчас же не пойдете, я потащу вас силой. Обо мне не думайте, думайте о нем». Необъяснимая яростная решимость овладела мной. Я намеревался отвезти Дарью к Коврову, чего бы это ни стоило. Я обещал и сделаю это. Семи смертям не бывать, а одна уже случилась. Я взял Дарью за руку, и мы поплыли. Путь назад был еще страшнее. Если нас заметит кто-то из свиты слизня, наше путешествие закончится. Я знал о вечной вражде слизня с живущей на суше нечистью и понимал, что делаю, сводя русалку и мертвеца. Но пробираться темными окольными каналами и грязными протоками с Дарьей я не мог. Я стыдился своего малодушия. Даже она, хрупкая девушка, не имея сил, имела волю держаться и верить до конца. Мы плыли, не скрываясь, в темно-зеленой полупрозрачной мгле недалеко от поверхности. Тогда я понял, что чувствуют поднимавшиеся в атаку под пули солдаты. Стайки рыбешек равнодушно скользили мимо, и впервые за эти дни я думал не о своей участи, а о Коврове и Дарье. Как они встретятся, что скажут друг другу. Предстоящее настолько захватило, что я не думал об опасности, о десятках глаз, возможно, следящих за нами сейчас, и о черных щупальцах слизня. «Подожди меня здесь», — сказал я. «Мы остановились в обводном у какого-то моста. Я быстро». Она кивнула. Помня об упыре, на кладбище я хотел пройти с другой стороны реки Монастырки. Так называлась протока с давних времен, отделявшая комплекс Лавры от города. Я всегда думал, что это рукотворный канал, но это была река, если верить карте. Она протекала под дорогой и впадала в обводный канал. Если идти по территории Лавры вдоль Монастырки, видно, как река исчезает в черной непроглядной дыре под дорогой. На карте это место значилось как Казачий мост. Неприятное место, хотя напротив высится здание Духовной Академии. Я всегда проходил в Лавру по дороге через ворота, как и все. Но сейчас следовало быть вдвойне осторожным. Дарья ждала меня, и я не имел права на ошибку. Мы пройдем здесь. Черный, непроницаемый для солнца и света тоннель под мостом вел на территорию Лавры. Несмотря на приобретенные навыки, я с трудом мог что-то различить в мертвой воде. Сюда стекались воды со всего кладбища и растворялись в Неве. Я двигался против течения, впрочем, оно здесь почти не ощущалось. После встречи с упырем я знал, что эта вода мертва. Сотни лет она впитывала в себя останки похороненных, и ее берега сложены из костей и мяса, превратившихся в землю и в корни кладбищенских деревьев. Она была черной и тягучей, совсем не живой. Несмотря на отсутствие обоняния, я чувствовал, насколько она гнилая. Какая-то водоплавающая дрянь касалась тела отвратительными бархатными пальчиками, и я вздрагиваю. Стены черной протоки заросли бесцветным мхом, заглушавшим любые звуки. Казалось, я не плыву, а падаю в бездонный колодец или в чью-то глотку. Даже размытое серое пятно выхода не справлялось с этим наваждением. Наконец-то выход. Я вздохнул свободнее, но подумал, что теперь надо быть вдвойне осторожным. Не хотелось бы встретиться с упырем снова, тем более, что со мной Дарья. Но раз она не испугалась пойти со мной, не испугаюсь и я. Я выбрался из ручья и, спрятавшись за склепом, надел магическую одежду. Сейчас день, и на кладбище много людей. Место, где я выбрался на берег, было мне незнакомо, и пришлось побегать по аллеям, пока не нашел Коврова. «Павел Николаевич!» – закричал я, подбегая к могиле. «Она здесь! Она ждет вас!» Ковров обернулся, его глаза сверкнули. «Идем!» «За мной!» – сказал я, и мы побежали. Вернее, бежал я, а Ковров стремительно обогнал меня, проносясь сквозь деревья и надгробия. «Где она? Где?» – лихорадочно повторял он. «Здесь, за ручьем!» Мы достигли моста, и Ковров остановился перед черной водой. Лицо его потемнело. «Дальше я не могу идти», – он умоляюще посмотрел на меня. «Приведи ее сюда». «Конечно, Павел Иванович, ждите». Я нырнул в воду и понесся вперед. Черный туннель промелькнул так быстро, словно я моргнул чуть дольше обычного. Дарья ждала на дне. «Идемте». Я взял Дарью за руку и повлек за собой. Она без слов подчинилась. Я подумал, что в тоннеле ей станет страшно, потому что было страшно и мне, и от страха, без перерыва болтая, рассказывал что-то о себе, о Коврове. Еще не доплыв до конца речки, я увидел силуэт Коврова. Он спустился в монастырку и стоял по пояс в воде, полупрозрачный, в старомодном костюме и шляпе, откуда ни возьмись, оказавшийся у него на голове. «Дарья!» – крикнул он. Я остановился, пропуская даму вперед. Мне в голову полезли совершенно дурацкие мысли, как нежная и кроткая Дарья встретится с любимым абсолютно голой. Дарья проплыла мимо, и я с изумлением увидел, что на ней светящееся во мраке белое старинное платье. Они встретились у входа под мост и остановились, глядя друг на друга. Это длилось долго, но мне не было скучно. Я понял, что вижу то, что может видеть и понимать не каждый». Два полупрозрачных силуэта стояли, не произнося ни слова, но я знал, о чем они говорят. Они забыли обо мне, забыли, где они, забыли прежний страх и отчаяние, все, что я читал на их призрачных, но живых лицах. Я завидовал им и знал, что никакой упырь не появится и не разрушит эти чудесные мгновения, потому что они заслужили их. Затем они взялись за руки, и я почувствовал, что явно здесь лишний. Я попятился во тьму и еще долго плыл спиной вперед, провожая глазами Коврова и Дарью, и их призрачные фигуры светились во тьме, как далекие недосягаемые звезды. Глава 17. Мы сидели в кафе и пили кофе, вернее, кофе пила Юля, я же по обыкновению воду. Причем купил 1,5-литровую бутылку. Мне повезло, я сумел дозвониться до Юльки именно в тот момент, когда она ненадолго приехала в город. Соврал, что глючит телефон и потому не смог ответить на звонки. Я даже удивился, с какой легкостью Юля меня простила. «Все-таки бабушка правда сказала, ты очень изменился», – проговорила Юля. Я хотел сказать, что думаю о ее бабушке, но сдержался. Это мелочь по сравнению с тем, о чем предстоит сказать. Еще бы я не изменился. И кто бы не изменился. Да, я изменился, ты не представляешь, как я изменился. Ты не просто изменился, Энди, ты стал другим человеком. Не человеком я стал, а мертвецом, подумал я, вслух сказал. Я знаю. Я помню, ты всегда был веселым, шутил, прикалывался над всеми, сейчас ты другой. Что случилось, Андрей? «Вот он главный вопрос, и что ответить? Правду? Нет, не время. Нельзя ей сейчас сказать. А когда? Не знаю. Как признаться Юльке, что я мертв? Она, конечно, не поверит, и что тогда? Снова нож в себя воткнуть? У Кости психика покрепче, и то бежал, как угорелый. Просто я лучше узнал жизнь. Когда ты дрался там, в клубе, мне стало очень страшно, у тебя было такое лицо». «Это чтобы темного напугать», – попробовал отшутиться я. «Нет, Андрюша, ты выглядел больным». «Больным? Это твоя постоянная жажда, кожа темная и сухая». «Загорел и подсох». «Это не смешно, Андрей. Может, у тебя диабет? Я слышала, что от диабета пить очень хочется. Ты к врачу не ходил?» «Зачем? Никакого диабета у меня нет, я в порядке». «Ха, диабет, лучше бы у меня был диабет», – подумал я. «Да я был бы просто счастлив». «Ты не в порядке, я уже вижу. Даже когда улыбаешься, кажется, что у тебя кто-то умер. У тебя с мамой все в порядке?» «Да в порядке, все жива и здорова. А как твоя бабушка?» – попытался я перевести разговор. «Ничего, правда говорит, что меня ждет горе, если с тобой встречаться буду». Я промолчал. «Эта бабка всю воду замутила, экстрасенс чертов. Дай время, доберусь до нее, покажу пару фокусов». «Я, кажется, знаю, почему». «Ничего ты не знаешь», – грубо проговорил я и испугался. Слова вылетели сами собой. «Это плохо, надо себя контролировать, так ведь Юльку обидеть можно». «Слушай, я недавно встретил двух людей», – поспешно сказал я более мягким тоном. «Мужчину и женщину, они давно не видели друг друга, очень давно». Они любили друг друга так, что не сказать словами, много-много лет. Они могли простить все, понимаешь, и каждый из них знал, что будет прощен и верил в это. Юля слушала, глядя на меня, а я не мог осмелиться взглянуть ей в глаза. Проклятая русалка, из-за нее я чувствовал себя испоганенным, недостойным даже Юлиного взгляда. И когда один ослабел, другой не стал его осуждать, он верил, что они не расстанутся никогда». Так и случилось, это была настоящая любовь, а их вера – настоящая сила. Юля молчала, мне казалось, она понимает. «Я видел, чувствовал эту силу, хочу, чтобы так было и у нас». Я взял ее ладони в свои. «И так ты тоже никогда не говорил», – едва не касаясь губами моих губ, прошептала она. «Все-таки Юлька любит меня, это факт, как же я рад этому, настоящий влюбленный болван», – улыбаясь, подумал я. Мы посидели еще часок, и Юлька засобиралась. «Мне надо к бабушке съездить, мама просила кое-что отвезти, и еще. Я с родителями еду в Финляндию на неделю». «Хорошо, езжай». «И ты меня так легко отпускаешь?» – прищурилась она. «Попробуй тебя не отпусти, еще бабушке пожалуешься». Юля засмеялась, но мне было не до смеха. «Она уезжает именно тогда, когда нужна». Как же я буду без нее, без ее глаз, улыбки, одни твари вокруг? «Ты расстроился?» – заметила Юлька. «Все замечает Мюллер в юбке. Ну, потерпишь недельку. Что делать, потерплю». «А что вы там делать будете?» – спросил я, переводя разговор. «Ну, сначала в Финляндию поедем, а потом в Швецию на пароме. Представляешь, на пароме!» «Завидую», – сказал я. «Я за границей еще не был и на пароме не плавал». «В Швеции, говорят, красивые аквапарки, фонтаны». «Фонтаны – это хорошо», – сказал я. «Фонтаны я люблю. Еще там парки и аттракционы хорошие». «Аттракцион? У меня не жизнь, а сплошной аттракцион. Смертельный. Мы еще поболтали, и я проводил ее до метро. Ну, пока. Мы поцеловались. «Приеду, позвоню», – строго сказала Юля. «Попробуй только не взять трубку». «Примотаю скотчем к уху», – пообещал я. Юля улыбнулась и застучала туфлями по ступенькам. Я слушал, и мне казалось, стучит мое мертвое сердце. В последнее время я не мог сидеть в одиночестве, и вечером пошел к Косте. Мы сидели и слушали «Мановар». Сильный пронзительный голос Эрика Адамса пел об одиноком герое, который не страшится смерти, потому что у него есть то, за что можно умереть. «Это единственный путь домой», – подумал я. «Вот у меня единственный путь, по которому надо пройти, и пройти достойно», – легко сказать. Я подошел к проигрывателю и выключил его. Повисла пронзительная тишина. «Знаешь, Темный чуть не убил меня», – сказал я. Костик вытаращил глаза. «Когда?» «Недавно, еще перед тем, как мы с тобой встречались. Просто я тебе не сказал тогда». «Подожди, что-то не понял юмора». «Так тебя можно убить?» – спросил Костя. «Не знаю, но можно. Сказки когда-нибудь читал? Можно и вампира, и кого хочешь убить, даже Кощея Бессмертного, если знаешь как». «Ничего себе, но я все равно не понял, зачем ему тебя убивать?» «Темный и Упырь – одно и то же лицо», – сказал я. «Упырь владеет городом, которого ты не видишь и не знаешь, мертвым Питером, и ненавидит меня за то, что я утопленник и слуга слизня расхаживаю по его территории. Самое смешное, что Упырь может знать, как мне стать живым, так мне сказали». «Ничего себе расклад», – сказал Костя. «По логике, надо взять этого парня и прижать, чтобы он выложил, но прижать Темного у нас кишка тонка». «А Упыря тем более». «А может, все-таки в милицию пойти?» – вопросительно посмотрел Костя. «Скажешь, что тебя преследует Темный, угрожает и все такое». «А и мне предоставят персональную охрану?» – подхватил я. «Или они со мной в Неву прыгать будут, не смеши». «Нет, охраны не предоставят, конечно, но следить за тобой могут, и как только Темный появится, сцапают». «Он же не в розыске, Костя, кто его сцапает? На каком основании? Менты наверняка все про него знают, только доказательств нет. Да и вырвется он. Менты козявки по сравнению с ним. Он настоящий монстр, ты бы видел. Да я поверить не могу, что хотел набить ему морду», – нервно рассмеялся я. «Он может убить кого угодно, Костик, легко, даже мертвеца, как я. И ни перед чем не остановится, потому что он не человек, понимаешь? Он черт знает, что такое». Мы помолчали. Я немного успокоился, подумал и сказал: «Если со мной что-нибудь случится, вот тебе адрес». Я быстро набросал на клочке бумаги несколько слов и отдал Косте. «Пойдешь туда и расскажешь то, что знаешь. Наверное, только он сможет помочь мне». «Что это за адрес? От ворот по аллее прямо, третий поворот налево, с правой стороны у старой березы?» – спросил Костя, посмотрев на листок. «Кому там рассказывать?» «Это кладбище за Лаврой, знаешь?» «Знаю», – неуверенно произнес приятель. «И к кому там подойти?» «Вот, Ковров Павел Иванович», – дописал я. «Ему расскажешь, станешь перед могилой и расскажешь». «Что?» «Он всегда там сидит, на могиле. Ты его не увидишь, но он все услышит и поможет». «Понял, это очень важно». «Понял», – произнес Костик. «Видок у него был, дай Боже. А что с тобой случиться может?» «Все, что угодно», – ответил я. «В этом мире возможно все». И как в воду глядел. Утром я отправился к Архипу и застал его в дурном настроении. «Где ты столько пропадал? Анфис тебя искала», – буркнул старик вместо приветствия. «Сказала, будет ждать на старом месте». «Спасибо», – ответил я. «Эта тварь еще на что-то рассчитывает после того, что сделала. Ладно, встретимся, давно пора выяснить, кто есть Ху». «Эй, парень!» – окликнул Архип, когда я собрался плыть. «Погоди, не торопись». «А что?» «Послушай, что скажу». Я замер, пораженный тоном старика. Еще никогда он так не разговаривал. «Ты, дурень, думаешь, Анфиса любит тебя?» — усмехнулся Архип. «Не может она никого любить. Она чародейка, а ты молодой, вот и попался. Если слизень узнает, что она с кем безобразничает, убьет обоих, а тебя первого. Все русалки жены водяного, Анфиса первая». Я вспомнил ее объятия, заигрывания и взгляды. Признаться, думал, что Анфиса действительно влюблена, но она жена слизня. Меня чуть не стошнило, когда я представил, как слизень сладострастно лапает ее щупальцами. «Смотри, Андрей, я тебе добра желаю и потому остерегаю. Или не сносить тебе головы». «С чего это он мне помогает?» – подумал я. «Смотрю, ты не очень-то ее любишь». «Я?» – злобно захохотал Хип. «Не очень люблю, да я ее ненавижу. Это она меня в воду утащила, из-за нее я стал утопленником. И вот что скажу, не верь ей, никакому слову ее не верь». Я опешил. «Выходит, Анфиса старше Архипа, сколько же ей лет, а выглядит как молодая женщина, вот тебе и чары». «Я ведь раньше рядом со слизнем сидел, правой рукой был. А теперь здесь мое место, и в Неве не показываюсь, покуда не позовут. Это Анфиса так сделала. Когда я был молод, она со мной жила, всю силу мою высосала. Думаешь, почему я такой, а она молодая да гладкая?» «Вот оно что. Она не блудница, она хуже. Она выпивает и силу, и жизнь». Я вспомнил, как мне было плохо после близости с русалкой. Меня действительно опустошили, опорожнили, высосали, как паук высасывает свою жертву. Еле приплыл тогда к Архипу, думал, что из-за секса. Какой же я идиот. «И что же мне делать?» – спросил я старика. «Заклятие новое учить против чар?» «Против русалкиных чар никто не устоит», – печально сказал Архип. «Если бы она захотела, я бы до сих пор за ней бегал». «Тогда что проку в твоих предупреждениях», – сказал я, – «если она меня околдовать может?» «Русалка соблазняла меня, это факт, но после того, что она сделала, мне хотелось ее убить, но уверенности у меня уже не было. Подводный мир живет по своим законам, и не зная этих правил, многое не объяснишь никакой логикой». «Я ведь хотел ее убить», – признался Архип, – «но не вышло. Ее чары питаются нашей же любовью, их не одолеть». «Но ты можешь». «Я могу?» «Я не слепой», — сказал мертвец. «Вижу, как ты каждый день на сушу бегаешь. Думаешь, не догадался, зачем? Любишь ты кого-то, я вижу, и Анфиса наверняка догадывается. Только соперница она не терпит, учти, парень. И знай, никакие чары не одолевают любовь. Понял?» «Я понял. Пусть Юлька ушла, я должен верить в ее любовь, иначе русалка вновь очарует меня. Как там говорил Ковров, если есть надежда, то и вера есть. Оставался последний вопрос. Зачем ты мне все это рассказал?» Глаза утопленника блеснули. «Я хочу, чтобы она испытала то же, что и я. Пусть узнает, что значит быть отверженной. Это для нее страшнее всего. А чтобы ты мне поверил, скажи, что хочешь с ней к слизню пойти, чтобы он отдал ее тебе. Так все и узнаешь». Не откладывая, я приплыл на то место, где встречался с Анфисой, во впадину за мостом Александра Невского. Жутковатое место, хотя раньше казалось вполне романтичным. Видимо, тот же морок. «Анфиса!» — крикнул я. «Я уже не боюсь, и спазмы не душат, когда открываешь рот под водой. Все это прошло. Я привык, ассимилировался». «Анфиса!» — еще раз позвал я. «Я здесь». Русалка взялась, словно из ниоткуда, и вот она близко. Чувственные губы кривятся в соблазнительной улыбке, белое совершенное тело манит, паря в черной ночной воде. «Ты позвал, и я пришла?» — сказала она, останавливаясь почти вплотную. Ее шея, плечи и грудь были так близко, я смутно помнил, что еще недавно хотел ее убить, но сейчас я хотел иного. Тело русалки притягивало взгляд, и я не мог смотреть ни на что больше. Юлька не такая красивая, она ни в какое сравнение не идет, зато Юлька любит меня по-настоящему, без всяких чар. Я помотал головой, стряхивая наваждение. «Я люблю тебя, Андрей». Анфиса протянула ко мне гладкие бледные руки, она улыбалась, но ее выдавали глаза. Ни капли тепла в них, ни лучика света. «Ты не можешь любить, тварь!» Я оттолкнул ее. Русалка вздрогнула. «Я ждала, я терпела, когда ты уходил к ней. негодующе произнесла Анфиса. «А она не вытерпит и мига, если увидит меня рядом с тобой. Так что кто из нас любит сильнее? Она не простит, а я прощу. Все прощу. Только будь со мной и люби меня». Я не ответил. Со мной была Вера, она не нуждалась в словах. «Посмотри на меня. Никто из земных девушек не сравнится со мной в красоте». Русалка парила вокруг, бесстыдно извиваясь и оглаживая себя, так что я чувствовал себя столбом в стриптиз-баре. «Я буду любить, как никто другой». «Ты это и Архипу говорила?» Анфиса остановилась. «Архип – старый дурак, он выжил из ума, не слушай его. Он завидует тебе, молодому. У него нет мужской силы», – засмеялась русалка. «Кому он нужен такой? Все русалки над ним смеются». «Ты говорила, что будешь всегда его любить». «Он лжет. Я никогда этого не говорю». Что-то неуловимо изменилось в облике русалки. Я еще не понял, что, но уже знал, что сказать дальше. То, о чем говорил Архип. «Значит, ты любишь меня, Анфиса?» «Люблю», – жарко призналась русалка. «Тогда идем к водяному, пусть он отдаст тебя мне, ведь ты же его жена». Она опешила. «Слизень убьет за такие слова, и меня вместе с тобой. Зачем тебе это? Мы и так сможем любить друг друга. Иди ко мне, любимый». Я покачал головой. «Я не люблю тебя, Анфиса, и ты не любишь, морочишь только». Чары рассеивались, теперь я видел перед собой не одно, а два существа, как две проекции, наложенные друг на друга, и сквозь холеное белое тело просвечивал пугающий хищный силуэт. Я молчал, ожидал, что еще она скажет, но Анфиса притихла, пристально разглядывая меня. Казалось, она решала и взвешивала, надеюсь, не мою судьбу. «Ты пожалеешь об этом», — наконец произнесла она. «Никто, еще никто». Она не договорила, но я знал, что она хотела сказать. «Прощай», — сказал я, отворачиваясь от нее. «Я уже не хотел ее смерти. Пусть живет, думая, что это жизнь, и любит, думая, что это любовь». «Знай, Андрей», — услышал я во след, — «тебе недолго осталось. Скоро она не сможет видеть тебя. Скоро никто из смертных не сможет видеть тебя никогда. И тогда ты придешь ко мне, потому что идти тебе станет некуда». Я презрительно качнул головой. «Еще узнаем, ведь любят не глазами, а сердцем. Только русалки этого не понять». Глава 18. Вечер я провел дома. Садясь на диван в своей комнате, я никак не мог поверить, что час назад я находился на дне реки. Два мира накладывались друг на друга, цепляясь расплывчатыми гранями. Где начинался один и кончался второй, я не знал. Я жил на два мира, и это было бы неплохо, если бы второй мир медленно не засасывал меня. Я точно знал, сколько мне осталось. 13 дней. Оставалось каких-то 13 дней. Я пошел на кухню попить, сполоснул лицо и явственно услышал негромкий, неприятный голос, прошипевший из крана. «Приходи ночью под Троицкий мост». Я отшатнулся, в конце никого не было. Из комнаты соседей доносился звук работающего телевизора, но голос прозвучал так ясно, словно говоривший находился рядом. И слуховыми галлюцинациями я никогда не страдал. В тот же миг появилась уверенность, что это не глюки и что ночью мне непременно надо быть там, где сказано. Но быть мне там не хотелось. А если не приду? «А не придешь, худо будет», — добавил голос напоследок. И это «худо будет» напугало больше, чем самые жуткие угрозы. Что-то должно случиться, что-то страшное. И я заранее боялся, еще не зная чего. Ночь – понятие растяжимое. Странный голос не сказал, в котором часу быть под мостом, а если опоздаю, но вряд ли нечисть с часами плавает. Я сидел в темной комнате, не зная, когда идти, и вдруг почуял – пора. Это знание, внезапно родившееся из ниоткуда, испугало сильнее, чем голос из крана. «Пойду», – решил я, – «хотел бы слизень убить меня, убил бы еще тогда». Я вышел из дома и направился к Литейному. По проспекту добрался до набережной, нашел спуск к воде, огляделся и осторожно погрузился в Неву. Огни города исчезли. Я плыл в кромешной тьме, но неведомое доселе чутье подсказывало направление. Вдруг, спохватившись, я захлопал руками по карманам, подумал, что в воде могут выпасть ключи от квартиры, но они были на месте. Зависнув в воде, я переложил их в карман с пуговицей и поплыл дальше. Я уже понял, куда плыть, туда, где я оказался после падения. Приблизившись, я увидел огромную, узкую, вытянутую вдоль русла Невы щель. Знакомый фиолетовый сумрак клубился над ней, и я понял, что мне туда. Фиолетовый туман светился, в нем то и дело проскальзывали чьи-то тени. Все они опускались на глубину. Наконец я достиг дна и увидел идеально ровную площадку, над которой возвышался большой черный камень. Вокруг камня толпились жители Невы. Русалки, утопленники и совершенно не похожие на людей монстры. Не было лишь самого водяного. Я осторожно приблизился и не без опаски смешался с толпой, хоть и понимал, что здесь я свой, и никто меня трогать не будет. Окружавшие существа были настолько жуткими и нереальными, что казалось, все они мне просто снятся. Кольчатые черви невероятных размеров сворачивали щетинистыми бухтами на дне. Нечто напоминающее медузу, но непрозрачное, а истинно черного цвета порхало над площадкой, волоча за собой длинную ленточную юбку. Я невольно вжал голову в плечи, когда эта мерзость проплыла надо мной. Был огромный осьминог, которого я едва не принял за слизня. Были рыбы с подобием человеческих рук, увенчанных длинными когтями. Была пиявка толщиной с мою ногу и рак с человеческой головой. Меж чудищ, являя дикий контраст, неторопливо проплывали русалки, и я удивлялся, как ни одну из них не съели. «Прошу прощения», – прошелестел какой-то слизняк, волоча за собой огромных размеров витой панцирь. Он нечаянно задел мою ногу, коснувшись холодным склизким брюхом, и пополз дальше к черному камню. «Он еще и разговаривает», – подумал я, вытирая испачканную слизью ступню о штанину. «Надеюсь, эта дрянь не ядовита». «Стой!» – я схватил за руку проплывавшую мимо русалку. «С ней все же разговаривать привычнее, чем с каким-нибудь мутантом. Хоть выглядит как человек. Скажи, что случилось». «Сегодня суд красавчик», – сказала она. «Суд слизня». Я отпустил ее руку, и русалка уплыла, улыбнувшись и окинув оценивающим взглядом. Глаза ее озорно блеснули, но мне не до озорства. «Суд? Кого же будут судить?» Мне стало еще страшнее. Вдруг будут судить меня за то, что я разгуливаю по суше, ведь сколько раз предупреждали. Я потихоньку отступал назад, пожалуй, никто и не заметит. «Куда это ты?» Руки Анфисы обвили мой торс. «Не увидишь самое интересное, пойдем, Андрей!» И русалка повлекла за собой. Мы двигались к черному камню, и стоящие на пути чудовища почтительно расступались перед Анфисой. Было ясно, что русалка пользуется авторитетом. Я подумал, что мы могли бы проплыть у всех над головами, никому не мешая, но Анфиса демонстративно проталкивалась сквозь толпу, быть может, чтобы показать свое высокое положение. Она горда, я давно это заметил. Мы остановились у камня, являвшим собой до блеска начищенную водой почти правильную пирамиду с усеченной верхушкой. Я смотрел на него, стараясь не оглядываться на обступивших монстров. Мне казалось, некоторые глядят на меня далеко не вегетарианским взглядом. Надеюсь, своих они не кушают. Слизень явился неожиданно, я так и не понял откуда. Лишь увидел, как твари поспешно расступаются перед ним, склоняясь в поклонах, а кто склониться не мог, растекались и распластывались по каменной площадке. Выделяться из толпы мне не хотелось, и потому я тоже пал на дно, чтобы не попасть под взгляд слизня. Водяной проследовал мимо и, взмыв над склонившейся толпой, взгромоздился на черный камень. «Трон», — подумал я, — и неожиданно увидел Дарью. Ее вели два жутких, совершенно черных скелета со шметками истлевшей плоти на костях. Они крепко держали утопленницу за руки, вряд ли это было нужно. Дарья не пыталась вырваться. Опустив голову, она смиренно остановилась перед черным троном. «Я собрал вас, чтобы показать, что будет с тем, кто осмелится нарушить мою волю». Голос Водяного звучал так близко, словно он говорил мне в ухо. Два щупальца слизня протянулись в сторону Дарьи и замерли, указывая на нее. «Эту утопленницу многие знают. Знают, что я был добр к ней, хотя она ни разу не принесла живой души». Ряды монстров зловеще зашумели, шевеля усами, клешнями и щупальцами. «И она, — продолжал слизень, — отплатила мне черной неблагодарностью. Она втайне встречалась с нашими врагами, слугами упыря». Стоявший рядом мутант щелкнул полуметровой клешней, и мне стало нехорошо. Ведь это я привел Дарью к Коврову и запросто могу оказаться рядом с ней. «Какого же наказания она достойна?» «Убить смерть ей!» – заголосили вокруг. Слизень довольно кивнул. «Смерть!» – громогласно повторил он, почему-то смотря в мою сторону. «Но я хочу знать, почему ты сделала это и кто тебе помогал? Скажешь, умрешь быстро и без мучений». Я похолодел. Дарья не отвечала, ее худенькое светящееся тельце стало еще тоньше, а черные скелеты, стоявшие рядом, казались причудливыми сгустками мрака в колеблющемся фиолетовом мареве. «Отвечай!» Дарья подняла голову, и на ее губах появилась улыбка, и я понял, что она давно ушла из этого жуткого мира. Осталось лишь тело, а душа и мысли были далеко отсюда, там, где она встречалась с Ковровым. «Надеюсь, это был не ты?» – ласково спросила Анфиса, гладя меня по щеке. Я вздрогнул, совсем про нее забыл, захваченный страшным судилищем. «Я видела!» – крикнул кто-то. Чудовища замерли, а из рядов выбралась старая в отвратительных морщинах и складках обвисшей кожи русалка. Кожа ее была коричневого цвета, отчего она походила на смятый оплывший кусок глины. «Я видела ее с одним утопленником!» Она оглядела собравшихся и торжествующе указала в мою сторону. «С ним!» Чья-то клешня клацнула перед моим носом, но Анфиса оттолкнула ее в сторону. «Осади, говорю!» Я заметил, что монстры расступились. Никто не хотел оказаться рядом с отступником. Похоже, только Анфиса не боялась. «Ты ей помог?» Удивленно спросила она, но голос владыки заглушил ее вопрос. «Здесь? Спрашиваю я!» Рявкнул слизень. «Она говорит неправду!» Сказал знакомый голос, и я с надеждой повернул голову на звук. Безногий мертвец выбрался из толпы и проговорил, указывая на меня. «В тот день он был со мной. Я учил его заклятием». «Ты лжешь!» – зашипела русалка. «Я видела его с ней». «Ты могла видеть его призрак», – насмешливо сказал Архип. «Я как раз учил его создавать призраки, а ты настолько сгнила, что не можешь отличить нафь от яви». «Мы можем спросить ее», — сказал Архип, глядя на Дарью. «Пусть она скажет». «Говори», — стряхнул пленницу Водяной. «Он тебе помогал? Или кто другой?» Изумляться неожиданной поддержке Архипа было некогда. Я лихорадочно просчитывал варианты отступления. Если добраться до суши, я почти спасен, никто из них не осмелится преследовать меня там. Но до суши еще нужно добраться. Я мог заранее собрать из воды немного силы, чтобы смести первых, кто станет на пути. Но ворожба тут же выдаст меня. Оставалось сжать зубы и ждать. «Никто», — тихо, еле слышно выдохнула Дарья. Я увидел ее глаза и прочел в них благодарность. «Я должен благодарить ее». Ее глаза улыбнулись мне и закрылись. «Значит, ты ошиблась», — сказал слизень. Не смея перечить владыке, старуха отплыла прочь. «Ты виновата и умрешь», — сказал Водяной. Дарья не отвечала. Охваченный ужасом, я стоял, не в силах сдвинуться с места. Неужели он убьет ее? За что? За то, что она встречалась с Ковровым? Слизень подплыл к ней и сжал щупальцами. и тогда утопленница подняла голову. Последний взгляд Дарьи пронзил, как раскаленная пуля. В следующий миг я увидел, как ломаются ее кости. Тщедушное полупрозрачное тельце в одну секунду превратилось в бесформенную, неузнаваемую тряпку. Щупальца слизня разорвали ее на десятки частей, разбросав далеко в стороны, и собравшиеся на казнь монстры жадно заглатывали останки. Я закрыл глаза. «Так будет со слушниками», — сказал, как припечатал слизень. «Я понял, ослушаюсь, со мной поступят так же, а нет, стану похожа на слизня тварью, только еще хуже, потому что эта тварь станет помыкать мной». Я плыл изо всех сил, стараясь убраться подальше от черного камня и тех, что стояли вокруг. И прекрасные обнаженные русалки, и жуткие членистоногие монстры были одинаково омерзительны мне. Среди них я должен прожить свою новую жизнь, среди этих уродцев, умеющих говорить, убивать и совокупляться, и потому воображающими себя разумными и даже великими существами. Как я не спешил, Анфиса нагнала меня. «Что ж ты уплыл так быстро?» – улыбаясь, спросила Анфиса. «Тебе не понравился суд?» «Уйди, ты и мизинца ее не стоишь!» – выкрикнул я. «Я думаю, это ты был с ней!» – кивая, проговорила Анфиса. «Ну так иди и расскажи об этом слизню!» «Я давно бы это сделала, если бы не любила тебя. Почему ты мне не веришь?» Я замолчал, застигнутый внезапным откровением. «Действительно, что помешало ей отомстить за отвергнутую мной любовь? Ты не любишь никого, ты только очаровываешь и силы пьешь». «Это тебе Архип сказал», — догадалась русалка. «Больше некому. Старый хрен. Тогда спроси, где же его любовь? Ведь он любил меня, это правда. А теперь ненавидит и учит тебя своей ненависти». «Он ненавидит, потому что ты предала его, это низко», — русалка засмеялась. «Любовь нельзя предать, если она сама себя не предает. И любовь тогда любовь, когда не знает ни подлости, ни низости. Ведь Дарья не выдала ни любимого, ни тебя. И я не выдала. Иначе бы слизень давно тебя на части порвал». Я ломался. Я не сменил гнев на милость, но уже чувствовал жалость к русалке. Ведь это правда, она рискует, связываясь со мной. Что же толкает ее на смертельный риск? Обычная похоть? Вряд ли. Она не настолько глупа, и все же я не до конца верю Анфисе. Да дело не в том, чтобы верить, ведь речь идет о любви. А люблю я Юльку. «Думай, Андрей», — сказала Анфиса. «Скоро ты станешь невидим для смертных, и та наверху быстро тебя забудет. А я буду с тобой долго, столько, сколько пожелаешь. Верь мне, так и будет. Не ты первый, не ты последний». «Дело не в том, что я не верю, просто я тебя не люблю и не полюблю никогда». Похоже, мои слова задели ее за живое, если в ней было хоть что-то живое. «Мне это не важно», — наконец промолвила Анфиса. «Это смертные хотят, чтобы их любили сегодня и сейчас, не зная, есть ли любовь после жизни. А мы знаем, и я буду ждать». «Надо, чтобы любовь была взаимной», — сказал я, — «иначе это фальшь». «Наивный мальчишка, разве любовь к Богу и его к вам взаимна? Будь так, мир был бы иным. Я не прошу любить меня, я прошу позволить любить тебя. Разве это так много?» «Уходи, я не хочу с тобой разговаривать», — выдавил я. Я ее не понимал. «Я буду ждать, Андрей», — сказала она, уплывая. «И я дождусь». Я проснулся от удушья. Жуткая черная тварь сидела на мне, гипнотизируя немигающим желтым взглядом. Я закричал и забарахтался, стаскивая себя мерзкого осьминога. И проснулся. Кто сказал, что мертвецы не видят снов? Это все сказки. Протянув руку, я на ощупь нашел бутылку с живительной влагой, заблаговременно поставленную на полу кровати. Одним махом осушил всю. Привидится же такое. Хотя то, что я вчера видел на дне Невы, вспоминалось еще большим ужасом. Почему это тоже не сон? Дарья умерла, слизень убил ее, а тело разорвал на куски, и я ничего не мог поделать. Я струсил, смолодушничал, думал о бегстве, а Дарья не испугалась и не выдала меня. Я остался жив, но как мне паскудно. Осталось 12 дней до сороковины, я не знал, как прожить их правильно. И что значит правильно? Делать что-то хорошее? Единственное, что сделал я хорошего после смерти, это свел Коврова и Дарью, что обернулось ее гибелью. И что еще сталось с Ковровым? Я вскочил с дивана. Как я не подумал, ведь, наверное, он ждет Дарью, ждет и будет ждать вечно, а ее уже нет. Надо сказать ему. А может, не стоит? Я замер с ботинком в руках. Что делать? Оставить все как есть и жестоко, ведь Павел Иванович будет ждать и мучиться, пока не узнает. А кто ему скажет? Но пойти рассказать, как Слизень убил Дарью, что я при этом присутствовал и ничего не сделал, даже слова не сказал. Я просто слизняк, достойный слуга слизня. Я швырнул ботинок в стену и, словно отзываясь, созвонил телефон. «Да?» «Это я, Энди», — сказал Костя. «Чего не звонишь?» «Извини, забыл», — проговорил я. Действительно вылетело из головы, что мы договорились созваниваться по утрам, чтобы Костик был в курсе, куда я пойду. Меры предосторожности, мать их. Я старался быть предусмотрительным, но это предусмотрительность прохожего, гуляющего в ураган с зонтиком. Это лишь немного успокаивало, но вряд ли спасет в случае нападения упыря. В последнее время я чувствовал тревогу, словно опасность подстерегает за каждым углом. В сущности, так оно и есть, но не нападут же мертвецы днем в центре Петербурга. Ха, а ночью я сплю дома. «Все нормально?» «Да, Костя, спасибо, что позвонил». «Энди, ты решил, что будешь делать?» После выдержанной паузы спросил Костя. «Если б я знал». «Не знаю», — вскипел я. «И так все время об этом думаешь, так еще вопросами донимают. Можешь что-то предложить?» Молчание, потом Костя сказал. «Знаешь, я подумал, на твоем месте я бы все рассказал Юле». И он снова замолчал, очевидно, давая время осмыслить сказанное. Затем продолжил. «Когда погиб отец, мать долго не хотела мне рассказывать, тоже, видимо, думала, как ты, что время еще будет и все такое. А я ждал его год, потом второй, потом понял, что меня обманывают, что мама мне врет. Честное слово, Энди, лучше бы я узнал все сразу, чем мучиться вот так медленно. Тебе ничего не говорят, но ты уже чувствуешь, как внутри тебя что-то умирает, и ты понимаешь, что все надежды зря и ожидания зря. Но самое хреновое – это когда ты узнаешь о таком от посторонних. Мать я простил, конечно, она ведь тоже мучилась все эти годы. Тоже думала, еще не время, а время все решило за нее. Спрашивается, зачем так делать?» Последние слова он выговорил с трудом. Намек я понял, вопрос предназначался мне. Я не ответил, потому что не знал ответ. Пока не знал. «Подумай», – сказал Костя, – «ты ведь не только сам мучаешься, ты ее мучаешь». «Мучаю?» – зло проговорил я. «Да она и представить себе не может, что такое муки, и ты не можешь. Ни черта вы не знаете, каково мне сейчас». «Но мы в этом не виноваты». «Вот именно. И я сам решу, когда что сказать и говорить ли вообще, понял?» – зло проговорил я. Но злился я не на Костю, а на себя. Столько времени прошло, а я никак не могу решиться. «Слушай, не хочу об этом по телефону и вообще не хочу. Будь здоров». И я быстро повесил трубку. А потом пришла мысль, пойду к Коврову и спрошу совета, если не считать Костю, больше совета спрашивать не у кого. Я собрался и вышел из дома. Подходя к лавре, почувствовал, что боюсь встретиться с упырем. На улице день, погожий, светлый, солнечный. Не станет же он убивать меня днем на глазах у людей? Я усмехнулся, вот было бы зрелище. «Но ведь этого не происходит, что-то не дает им напасть днем. Тогда у церкви меня просто предупредили. Наверное, им тоже мешает солнце. Другого объяснения я дать не могу. Хорошо, что я могу делать все, что захочу. Правда, я не совсем мертвец до времени. Вот Ковров, он призрак, это понятно. А упырь? Почему он может расхаживать среди людей днем, да еще и с телохранителями? Причем живыми, которые, похоже, не подозревают, что у них за хозяин. Откуда у него такая сила, что даже Водяной ничего не смог ему сделать? Не без опаски я вошел на кладбище и как никогда раньше радовался гуляющим по аллеям людям. Так спокойнее. А вот и нужная дорожка. Старая сухая береза склонилась над могилами. чьи соки она пьет из этой земли. Коврова не было. Не веря глазам, я несколько раз обошел вокруг каменной плиты, всматриваясь в знакомое надгробие. Он же всегда был здесь. Быть может, упырь убил его, похолодев, подумал я. Помню, Павел Иванович говорил, что упырь и мертвого убить может. Может, он все-таки жив, в смысле, темный ничего ему не сделал? Тогда где он? Ведь он 200 лет не сходил с этого места. А если сошел? Так или иначе, я понял, что больше никогда его не увижу. Я навсегда потерял друга. Ведь незаметно он стал мне другом, как будто всегда был. Когда я исчезну из мира живых, в мире мертвых у меня не останется друзей. Я повернулся и пошел прочь. Потом вспомнил и побежал к протоке, туда, где в последний раз видел Коврова и Дарью. Конечно же, он там ждет ее. Но и там его не было. Над головой оглушительно каркнула ворона, я посмотрел наверх. Черная птица издревле приносит дурные вести. «Пойду утоплюсь», — с невеселой улыбкой подумал я. Эта фраза стала моим выстраданным девизом. Спустившись под мост, я разделся и, как обычно, спрятал шмотки на одной из балок. Пробормотал заклятие и спустился в воду. Если кто-то посмотрит с набережной, увидит лишь круги на воде. Поплыву к Архипу, поговорю с ним. Я плыл по обводному, размышляя, что и как сказать Архипу, и вдруг услышал странный звук. Что-то скрипело и чавкало, гремело и грохотало, и сквозь этот неведомый шум я не столько расслышал, сколько почувствовал зов Архипа. Тоскливый, полный ужаса зов. Я рванулся вперед и увидел черное огромное чудовище на том месте, где обычно любил сидеть старик. Оно загребало грунт жуткими членистыми лапами, оставляя за собой изуродованное и распаханное дно. Я подплыл ближе и понял, что так жутко громыхало. Грейдер, так, кажется, его называют. Механический монстр медленно шествовал по дну обводного, загребая стальными ковшами ил и придонные отложения. Откуда-то из-под него раздался то ли вопль, то ли вой утопленника. В 3 секунды я проскочил вперед, остановившись перед гигантом, и в грязном облаке поднявшейся мути еле разглядел Архипа. «Что случилось?» – спросил я и тут же увидел сам. Обезумевший от ужаса мертвец отчаянно дергал за цепь, невесть как оказавшуюся у него на руке. Он был прикован к куску стального рельса, и грейдер уже цеплял его своими зубастыми ковшами. «Помоги!» – завыл Архип так, что я лихорадочно вцепился в цепь, пытаясь оторвать ее от рельса. Тщетно. Стальные зубья приближались, клацая и грохоча машина равнодушной громады надвигалась на утопленника. Я увидел его округлившиеся, вылезающие из орбит глаза. «Отключить», — подумал я, — «надо его отключить». Я вынырнул и ухватился за край понтона. В кабине сидел человек, второй рабочий сворачивал в бухту канат. Одним рывком вскочив на понтон, я, не раздумывая, схватил управлявшего машиной и выдернул из кабины. Работяга не удержался на ногах и с воплем кувыркнулся за борт. «Ничего, не утонешь, если что вытащу», — подумал я. А сейчас второй работяга привстал, пытаясь рассмотреть, что происходит. Крика напарника он, видно, не расслышал. Несколько мгновений я тупо рассматривал приборную панель, пока не догадался выдернуть ключ с металлической биркой. Двигатель грейдера смолк, и я молнией кинулся за борт вместе с ключом. Архип сидел на дне и держался за цепь, уже намотавшуюся на ковш. Еще немного, и его перемололо бы в клочья. «Я думал, ты сбежал», — проговорил он. Я молча огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого. «Это ты остановил его?» «Нет, просто он тебя испугался». Грейтер поднял тучу мути, и на дне было сложно что-либо разглядеть. Наконец я нашел подходящий по тяжести камень и с ним наперевес приблизился к Архипу. «Ты чего?» – ошалело спросил утопленник. Судя по виду, страх совершенно затмил ему мозги. «Ставь цепь сюда», – я указал на стальной зубец грейдера. Архип подчинился. «Держи». Я с размаху опустил камень на цепь. Удар гулом отдался по корпусу грейдера. «Наверное, эти парни сейчас круто офигевают», – подумал я, нанося удар за ударом. К счастью, цепь была не якорной и вскоре поддалась. Освобожденный Архип отпрянул от грейдера в сторону. – Я всплыл, забросил ключ на грейдер и поплыл за Архипом. Мой подводный наставник отходил от пережитого. Прислонившись к стене канала, он отрешенно гладил себя по рукам, словно не веря, что жив, если можно так сказать про утопленника. «Кто это сделал?» «Анфиса!» – с ненавистью выплюнул он. «Вот это да», – подумал я, – «за что она его?» Но вслух ничего не сказал, дав возможность старику выговориться. «Проклятая ведьма! Я говорил тебе, Андрей, бойся ее и не верь! Так и есть! Приковала так, что я и не заметил!» «Интересно, как это случилось», — подумал я. «Архипа сложно застать врасплох. Сам пробовал. Остается одно — русалкины чары. Ох, старик, трах тебе дох!» «Еще и издевалась потом, говорила, что я стар и никуда не гожусь. Но посмотрим!» Глаза Архипа полыхнули яростью. «Не забуду я тебе этого, Анфисушка, век не забуду. Да и века не пройдет, как я тебя рыбам скормлю. Тебе и водяной не поможет». Он осекся и с опаской поглядел на меня, точно сомневаясь. Но слово вылетело. По моему лику он понял, что я не побегу его закладывать, и сказал: «Теперь должник я твой на вечные времена». Я невольно усмехнулся. Это напоминало прочитанную в детстве сказку. «Тогда ты должен исполнить три моих желания». «Почему три?» – спросил Архип. Он все еще туго соображал. Не мудрено, если учесть, что едва не попал в гигантскую мясорубку. «Да ладно, забудь». «Нет, я не забуду. Не забуду того, кто меня чуть не убил, и того, кто меня спас». Его рука с обрывком цепи задергалась у впалой груди, словно хотел перекреститься, но не мог, и я улыбнулся. «Ладно, Архип, если честно, то теперь мы квиты, ведь и ты вчера на суде». Неожиданно заработал грейдер. Я вздрогнул и запнулся, Архип не перебивал, и я задал давно вертевшийся на языке вопрос. «Почему ты меня спас?» «Почему?» — повторил Архип. «Знать хочешь? Ладно, скажу, ведь мы теперь одной веревкой повязаны. Анфиса бы, если б узнала...» Архип сделал угрожающую гримасу. «Не бойся, парень, вместе мы ее вернее погубим». Думаю, он ждал бурных продолжительных аплодисментов, но я молчал. «Теперь ты стал мне другом», — проговорил Архип. «У меня никогда не было друзей здесь». «Очень трогательно», — подумал я. «Скажи мне, кто твой друг? Но в моем положении надо радоваться и таким друзьям». «Ты так и не ответил», — сказал я. «Почему ты мне помог?» «Меня предупредил Сфинкс». «Сфинкс?» «Да, Сфинкс», — подтвердил утопленник. «Он сказал мне, иногда я хожу к ним, спрашивая о будущем, но ты никому об этом не говори», — предостерег он. «Никому. Слизень не любит, когда слуги ходят по суше без его ведома. Оттого он и злой. Сфинкс — моя тайна, если Анфиса узнает о них». «И что он сказал?» «Они говорят странные вещи, иногда их трудно понять». Архип горстью почесал себя по макушке. «Но надо уметь слушать. Они знают все. Они такие древние, что слизень...» Архип захихикал. «Слизень — младенец по сравнению с ними. Мелкий, ничтожный, глупый, обосранный младенец». Неуверенное хихиканье утопленника переросло в оглушительный смех, заглушивший громыхание грейдера. Я понял, что еще никогда он не мог так открыто смеяться над своим хозяином, потому что никому никогда не верил, потому что всякий в этом гадюшнике боялся и старался угодить слизню. Но после всего, что произошло, мы смогли друг другу доверять. «Сфинксы — это те, что стоят на университетской набережной, и они разговаривают? Бред какой-то. Подожди», — сказал я себе. «Если сфинксы не разговаривают с живыми, это не значит, что не говорят с мертвыми. В любом случае можно попробовать. Я спрошу их, что мне делать. Они древние, значит, могут знать больше, чем знает Водяной или Леший». Новая надежда затеплилась во мне. «Сфинксы что-то сказали обо мне?» «Они сказали, что я должен спасти того, кто после спасет меня. У меня нет друзей, кого бы я хотел спасти?» Архип взглянул прежним колючим взором. «И никогда не было. И мне никого не приходилось спасать до вчерашнего суда. Только там я понял, кого должен спасти, и все так и случилось. Сфинксы сказали правду. Я спас тебя, а ты меня. Я подождал, пока он отсмеется. Я тоже хочу спросить их кое о чем. Архип кивнул. Спрашивай, но так, чтобы никто этого не видел. Чтобы никто за тобой не следил, понял? Иначе слизень убьет тебя. Я кивнул. Что ж тут непонятного, хотя... Погоди, Анфиса была одна, когда... «Одна», — быстро сказал Архип, — «а что? А может, это слизень приказал ей убить тебя, а она выполняла?» Утопленник замер. «Да за что? Ничего я такого не делал. Она сама...» Он осекся. «Не за что слизня меня убивать. Я всегда по его воле делал, как хозяин скажет. Нет, так он не мог. Он притащил бы на суд и сам убил. Он любит убивать». Я вспомнил суд Водяного, как он рвал тело Дарьи. Да, он любит убивать. Значит, Анфиса. Мне стало страшно. Если она способна на такое... Русалка любила меня, и эта любовь была моей защитой. А если разлюбит? Кстати, от любви до ненависти. А как может ненавидеть русалка, я только что убедился. За что же она его не взлюбила? Я прошептал последнюю фразу вслух и опешил, услышав ответ. «За тебя!» Когда уходила, сказала, что зря я, дурак старый, тебя от нее отваживаю. Все равно ты ее будешь. «Так вот, она думает, что убила меня», — продолжил старик. «Пусть так и думает. Ничего ни ей, никому другому не говори. Я отсюда уйду, поселюсь в другом месте. Знаю одно, там никто не найдет. А пока мы с тобой ее прищучим. Одному мне не справиться, а вместе... Я тебя многому научу, Андрей, заклятием старым, проверенным. Вот еще не хватало. Анфиса хоть и гадина, но убивать... Правда, она и так мертва, так что греха здесь нет. Или есть? В любом случае, я не собираюсь этого делать. Если мы убьем ее, слизень убьет нас, сказал я, чтобы отделаться от жаждущего отомстить утопленника. Эту карту Архипу не побить. Не убьет... Засмеялся Архип. «Мы ему свеженькую топленицу предоставим, он и смирится. Шибко любит он молоденьких, ох, любит!» «Как же ты предоставишь? Ты что, знаешь, кто где топиться будет?» «Нет, не знаю. Ведь ты же еще видим и по земле ходишь. Так возьми девчонку какую-нибудь в воду и замани!» «Что ж ты сам не заманишь? Обернись добрым молодцем!» Съязвил я, но Архип не понял насмешки. «На суше мы слабые. Чем дольше в воде живем, тем больше слабеем. Ни я, ни Анфиса не можем долго на суше быть. Без воды мы быстро умираем. Ты – другое дело. Ты можешь. Тебе это легче легкого будет. А я ей ноги скручу, да на дно утащу. Одну убей, другую убей. Ну и сволочь, Архип. Не хочу я никого убивать, понял?» «Тогда она убьет тебя или тех, кого ты любишь. Ты Анфису не знаешь». «Ты ошибаешься, знаю, и не хочу быть похожим на эту тварь». Шум стихал, грейдер медленно удалялся, оставляя за собой исковерканное, но очищенное от мусора и водоросли дно. «Я расскажу тебе, какой она была», — изменившимся голосом сказал Архип. Глава 19. «Любил я ее, Андрей, больше жизни любил, а сейчас ненавижу. Все еще люблю и ненавижу. Все простил ей, то, что под воду тащила, и то, какой была, больше не прощу. Была она заводчика дочь, младшая. Любил ее отец, баловал. Старшую замуж выдавал, не спрашивал, любит жениха или нет. А Анфисе угодить хотел. Хотел, чтобы счастлива была. Многие тогда вокруг нее захаживали, на невесту засматривались. Хороша она была, как хороша. Так хороша, что никакая нафь краше не сделает». Мертвец прервал речь, и его набухшие глаза подернулись густой дымкой. «Купцы и подрядчики к отцу сватались, дворянин даже был, да бедный, как голь перекатная. Я тогда у отца ее приказчиком служил. Привечал он меня, дело вести доверял, а я все на нее смотрел, потому что любил. Любил, как никто не любил из этих. Ведь я видел, многие из-за денег сватались, даже на красоту ее не смотрели. Больше на дом, да на склады с лавками. А мне ничего не надо, только бы ее видеть каждый день. Мне и солнце тогда не нужно было. Анфисушку увижу, вот и солнце мое взошло. Привечала она немногих, кто угодить ей мог, да больше дразнила. Она всех дразнила, умная была, понимала, какое ее положение. Когда все готовы ножки целовать, розы в грязь перед ней бросать. Умная она была и оттого жестокая. Нельзя женщине умной быть. Думаю, если бы стрелялись из-за нее, так она бы смотреть пошла. Архип сделал паузу и помотал головой, точно стряхивая наваждение. Его пальцы механически сжимали и отпускали тусклый придонный песок. «Видел я это, знал и все равно любил. Сердцу ведь не прикажешь. А она, пока батюшка в отъездах по увеселительным домам каталась, на балы, в гости, да в театры, везде ее звали, все угодить хотели. А меня она не замечала. Но однажды пришла она ко мне сама, говорила со мной ласково. До сих пор тот день помню, хоть и проклятый он. Она тогда сказала, мне деньги нужны, Архип, много денег. Я говорю, все, что хочешь для тебя, сделаю, все отдам. Анфиса сказала, много денег надо, 8000. Не было у меня таких-то деньжищ, Андрюха, отродясь не было. Я ей сказала, она говорит, только ты, Архип, помочь можешь, только тебе доверяю. А если не поможешь, пропаду. Отец ее тем временем снова за границу уехал, в Германию, на воды лечиться. Все дело на мне держалось. Я ведь честный был, зато и приблизили. Потому как не воровал я ни товара, ни копейки не утаивал, весь барыш в кассу клал. Не мог я чужого взять. Так я сперва думал. А когда слезы ее увидел, ну, думаю, если 8000 возьму... «Будет время столько заработать. Покручусь, как белка в колесе, но деньги достану». Но Анфиса не хотела ждать, умоляла, плакала. Я взял из кассы. Знал ведь, что делаю. Знал, что каторга за это, и ведь все одно взял. Я слушал, и вместо старого, безногого, с темной дряблой кожей и почти лысым шишковатым черепом мертвеца появился красивый парень со смышленым лицом, ярко-синими глазами и залихватским песочного цвета чубом, выглядывавшим из-под черной фуражки. А дальше закружила она мою голову, целовала, благодарила. Если б знал, зачем ей эти деньги, на кого она их тратит. А она с офицером одним кутила, гуляла. Я, когда узнал, убить его хотел, стреляться бы не испугался, да рылом не вышел». Рода-то я не знатного, не из дворян. Хотел прирезать его вечером, когда он пьяный от нее возвращался. Да Господь удержал. Знал я, что он Анфису бросил, а убил бы каторга, а на мне долг 8000. 7 бед, 1 ответ. Но я отца ее пожалел, ведь он меня в люди вывел, а я его же обворовал. Но ничего, думаю, долг верну, а там посчитаемся». Батюшка ее вернулся внезапно, думаю, кто-то письмецо ему послал. А я не успел всех денег собрать, барыша слишком мало было, недостача большой оказалась. Допрашивал он сам, совестил, как же у тебя рука, говорит, не отсохла. А я молчу, не хотел ее выдавать, сказал, что для себя взял. И у меня дома ничего не нашли, ни денег, ни облигаций. Где спрашивают, а я молчу». Не знал я тогда, что больше живой ее не увижу. Пока был под следствием, велели город не покидать, следили за мной, чтоб не убег. А потом слух прошел, что в положении Анфиса. От того офицера видно. Она к повитухе ходила, чтобы ребенка нерожденного убить, а та в полицию донесла. Скандал и подсудное дело. Тогда же весть пришла, что застрелили того офицера на Кавказе. Утопилась она, и тело не нашли, а я ничего не знал, потом слух прошел, да я не поверил. А потом она ко мне явилась, думал, проститься пришла. А она за душой моей пришла. Сердца моего мало было, еще и душу взять хотела. Счастлив я был той ночью. А потом сказала: «Идем со мной, Архип, зачем тебе на каторге гнить? Если со мной пойдешь, спрячу», — сказала так, что ни царь, ни закон не найдут. Я и пошел, дурак. Архип усмехнулся. Как странно, воспоминания о собственной смерти не вызывают у него ни горечи, ни уныния, ни страха. Идти недалече оказалось, до берега и в воду. Думаю, никто из женихов ее за ней бы не пошел. А я пошел. Вот так-то. Архип замолчал, и я подумал, ведь мы в чем-то похожи. Он из-за Анфисы утопился, а я смогу жизнь за Юльку отдать. Архип сказал: «Лучше спрашивать сфинксов ночью. Днем они спят, да и народу вокруг полно. Лучше приходить в полночь, а еще лучше в полнолуние, тогда они самые разговорчивые». Я шел по университетской набережной, думая о вопросах, которые задам каменным тварям. В первую очередь узнать, как стать живым, потом... Остальное не так важно. Я поминутно оглядывался, читая заклятия, помогавшие обнаружить невидимых и неслышимых тварей. Но кроме случайных прохожих да пролетавших по набережной машин, никого не заметил. Это хорошо. Я помнил предостережение старика и пошел бы к сфинксам через город, если бы не боялся тех мертвяков. Если бы не леший, спасший меня тогда. «Мир не без добрых мертвецов», — подумал я и нервно усмехнулся. Предстоящая встреча волновала так, что, будь мое сердце живым, оно бы колотилось, как сумасшедшее. Призраки древнего Египта медленно выползли из тьмы, сфинксы возлежали на гранитных постаментах, смотря друг на друга, и, казалось, губы их саркастически улыбаются. Интересно, почему их расположили именно так, лицом друг к другу? Чтобы не скучно было? Тусклый свет фонаря отбрасывал тени на высеченной в граните надписи: «Сфинкс из древних Фиф в Египте перевезен в град Святаго Петра в 1832 году. Однако нет еще двух столетий. Под брюхом зверя по периметру каменного постамента тянулись египетские иероглифы. Представить только, тысячи лет сфинксы лежали в пустыне. Тысячи лет. Я обошел потемневший от времени бронзовый светильник и встал напротив сфинкса. Симпатичное личико и вовсе не кажется грозным. Помню какую-то легенду, там сфинкс загадки героям загадывал, а кто не разгадывал, убивал, даже представить не могу. Какое все-таки красивое лицо, плавный изгиб носа, пухлые щеки и выразительные глаза, очень красивые глаза. Но у женской определенно женское лицо, хотя я читал, будто бы их копировали с лица Аменхотепа III, ну разве что он был женщиной. Раскаленный ветер швырнул в лицо песок вечности, в один миг занесший Неву и мосты. В дрожащем от жары воздухе, заслоняя Исаакий, уходили в пронзительно голубое небо ступенчатые колоссы. Город исчез, пропал в песках времени, словно никогда и не было. И я понял, что значит этот песок под ногами, что значим мы по сравнению с ним. Ступни утонули в песке, где каждый кристалл был чьей-то душой, чьей-то жизнью. Я пошевелился, и хрупкая панорама рассыпалась. Уши резанул пронзительный гудок, пронесшийся по набережной машины, а ноги едва не соскользнули с мокрого гранита. Ух ты, вот это нафь так нафь! Я помотал головой, прогоняя египетский морок. Широченные ступни сбегали к темной, пахнущей водорослями воде. Я решил освежиться и прийти в себя перед трудным разговором. Опустившись на колени, я сунул руки в воду и умылся. Маловато будет. Я лег ничком, сунул голову в воду и стал пить. И вдруг почуял что-то. Огромное черное тело стремительно поднималось из глубины. Я отшатнулся, но убежать не успел. Огромная волна выплеснула на берег слизня. «По суше гуляешь?» — грозно вопросил он, глядя сверху. Было страшно подниматься, хотелось съежиться и ползти прочь от толстых извивавшихся щупалец, но я поднялся и встал. «Ты что здесь делаешь?» Прошляпил, проморгал. Неужели он следил за мной? Хорошо, что я не начал разговор со сфинксом. Было бы не отвертеться. Я невольно повернул голову. Сфинкс ухмылялся в спину. «Выпутывайся сам». Водяной припечатал меня к постаменту. «Ты что себе позволяешь, гниль? Почему в воде не живешь, по земле ходишь? Забыл, кто ты есть и кому служишь?» С каждым вопросом он встряхивал меня, как тряпку. Краем глаза я заметил проходящего по набережной прохожего. Он посмотрел в мою сторону, но ничего не заметил. Вернее, все он видел, но в темноте, да с десятка шагов, даже такое чудище, как водяной, могло показаться толстым мужиком в ластах, особенно если морок навести. Ну, поссорились водолазы, с кем не бывает. «Как у людей говорят, в семье не без урода. Смотри у меня, голову оторву, будешь безголовым жить, как крак по дну ползать». Если скажу, что я испугался, то это слабо сказано. Фраза «голову оторву» прозвучала настолько обыденным и равнодушным тоном, что я ни на секунду не усомнился в реальности угрозы. Жить безголовым я не хотел, а потому скованный ужасом лишь слабо кивнул. «Тебе жизнь дана, моей волей дана, и будешь делать все, как я скажу». Я снова кивнул. «То-то же», — удовлетворенно произнес слизень. «Раз любишь по суше ходить, так слушай мою волю. Доставишь мне живую душу, мужчину ли, женщину или ребенка, все едино. Срок у тебе 3 дня. Справишься — награжу. Не справишься — пеняй на себе». Он отпустил меня и плюхнулся в черную воду. Я облегченно выдохнул, но голова водяного вновь показалась на поверхности. «А узнаю, что на Анфису заглядываешься, хрен оторву». Он забулькал и скрылся под водой, не оставив даже кругов, словно никого и не было. Меня колотило зноб. Я едва не попался, хотелось бежать, но я себя пересилил. Снаряд в одну воронку не падает, и вряд ли водяной снова появится. И все же страшно. Мысли смешались, я забыл все словесные построения и совершенно опустошенный сел на гранитные ступени, стараясь держаться подальше от воды. Задание. Слизень сказал, чтобы я доставил ему душу, то есть убил кого-то, утопил. Иначе... Вот сволочь водоплавающая. Прошел, наверное, час, прежде чем я собрался с силами и выбросил лишнее из головы. Ничто не должно отвлекать. Спокойно. Встань так, чтобы держать воду под контролем, скомандовал я себе. Да вряд ли слизень пошлет кого-то следить за мной после того, как запугал лично. Ну, кажется, я готов. Сфинксов я видел и раньше, в детстве гулял тут с родителями. Никаких эмоций каменные львы тогда не вызывали, разве что размером. Дети любят все большое. Потом в школе узнал, что они привезены из Египта, из самих Фив, удовлетворенно хмыкнул: «Ничего себе, круто!» И только. Для питерца они привычный антураж, неотъемлемая часть города, как Адмиралтейская игла или Эрмитаж. Таких достопримечательностей пруд пруди. Если уж на то пошло, скорее я любил коней Клотта, чем далеких южных пришельцев. Сфинксы были чужими в нашем городе, и, судя по выражению лиц, прекрасно это понимали. А что, 200 или сколько там лет стоят, так и для них-то не срок. На родине стояли много дольше. Если не изменяет память, кажется, они были охранниками у пирамид или усыпальниц. Почему же их здесь поставили? Для чего? Эх, плохо я историю знаю. Архип сказал, в нашем мире сфинксы выглядят точно так же, как в мире живых. Я спросил, почему. Он ответил, что Навь древнеегипетская посильнее нашей будет. И потому увидеть их настоящий лик мы не можем. И это лучше для нас самих. И слава богу, подумал я. Один факт, что они живые и могут говорить, вводил в священный трепет. Помню, Костик трепался, будто в глаза им долго смотреть нельзя, или что-то в этом духе, типа городские легенды. Я ведь в мистику не верил. Раньше. Я огляделся. Ни машин, ни прохожих на застывшей в скудном электрическом свете набережной. В 100 метрах, как метроном, тревожно считал секунды желтый светофор. Пора. «Скажите, Я смотрел на каменную морду сфинкса с отколотым подбородком, не представляя, как он будет отвечать. Я кашлянул и произнес громче. «У меня есть шанс стать живым. Пожалуйста, ответьте, мне важно это знать, потому что...» Я заткнулся. Мне показалось, что сфинкс моргнул. «Вот черт! Ладно, главное сказано. Я сосредоточился, как учил Архип, стараясь услышать нечто внутри себя. Не смотри на них, смотри внутрь себя», — советовал утопленник. «А может, он вообще пошутил? Архип может, но не в этот раз». «Кто спрашивает, знает ответ», — неожиданно раздалось в голове. Я вздрогнул и вскинул глаза. Каменные губы не шевелились, сфинкс сидел неподвижно, глядя перед собой. Слова прозвучали отчетливо, а голос был удивительный, какой-то странной тональности, ни мужской, ни женский. Спустя несколько секунд я осознал еще одну штуку. Сфинкс говорил по-русски. Да если бы он говорил по-египетски, как бы я и Архип его поняли. Чудеса. Но что значат эти чудеса? Ха, на то он и сфинкс, чтобы говорить загадками. Но мне не нужны загадки, мне нужен ответ. Бороться или... все бессмысленно. Я ждал с минуту, но сфинкс молчал, как положено каменному зверю. Вот дерьмо, ведь знал же, догадывался, что так и будет. Зачем только тащился сюда, египтяне чертовы, львы недоделанные? Какой ответ я знаю, какой? Так, надо успокоиться, ведь Архипу-то они сказали, и он предупреждал, что ответы туманны. Тоже мне оракулы. Нет, чтобы прямо сказать им мозги не пудрить. Ветер качнул фонарь, и на губах сфинкса появилась усмешка. И исчезла, прежде чем я успел понять, что это – игра теней или… Ладно, спрошу еще раз. «Скажи…» – я разозлился, и мой голос звучал уже без всякого почтения. «К черту вежливость, ничего они мне не сделают. Как мне стать живым?» Нева тихо плескалась у набережной. Наверное, это было единственным движением замершего в ожидании ответа города. Я ждал. Ответа не было. Может, недостаточно сосредоточился? «Ну говорите, говорите же!» «Ты и есть живой», — прозвучало во мне. Больше я от сфинкса ничего не услышал. Глава 20. Время шло, приближалось неизбежное, и миру было плевать на то, что со мной происходит. «И пусть», — думал я, в очередной раз спускаясь под воду, «пусть этот мир катится к черту, раз я ничего не могу сделать ни для него, ни для себя. Сегодня я не стал встречаться с Архипом, мне не хотелось видеться ни с Костей, ни с кем-либо еще. Я просто выплыл в него и отправился, куда глаза глядят». Дно реки перестало удивлять, я привык к унылому однообразному пейзажу без ярких красок и света. Такой стала моя жизнь, и я уже не чувствовал себя здесь чужим. Даже рыбы уже не боялись меня, равнодушно проплывая мимо. Воспоминания о суше сопровождались рефлекторной дрожью. Тело не желало выходить из воды, где подвергалось угрозе разрушения. Я не удивлялся и не огорчался. «Все к тому и идет». Энтропия, мать ее так. Место, над которым я проплыл, невольно привлекло внимание. Бывают и на дне по-своему красивые места. Здесь было неглубоко, всего лишь несколько метров, вода прозрачная, дно светлое, усеянное белым песком. Наверху было солнечно, падающие в воду лучи делали ее золотисто-голубой. Кое-где со дна поднимались водоросли, меж которыми шныряли проворные мальки. Я оказался в огромном аквариуме у доброго и заботливого хозяина. Не желая тревожить красоту, я опустился на дно как можно осторожнее и, лежа на спине, смотрел, как солнце преломляется в воде, образуя на поверхности волн тысячи пляшущих игривых червячков. Слизень дал задание и пригрозил, если я его не выполню, так может и не ждать, а поплыть прямо к нему и плюнуть в бороду, пусть убивает, или броситься под винты. «Зачем мне такая жизнь? Но и такая смерть не прельщает». Внезапный шум встряхнул меня. Вода всколыхнулась и разошлась изломанными кругами. Я увидел уродливое темное пятно и не сразу понял, что это человек. В Кто-то с шумом бросился в воду и сейчас проплывает надо мной. Словно пробудившись ото сна, я не сразу понял, что движения пловца вдруг стали вялыми и асинхронными. Он уже не плыл, а медленно погружался на дно. Я ринулся навстречу и увидел пьяные, ничего не соображавшие глаза. Мужик тонет, но ничего не может сделать. Пропащая душа. О таких и говорила Анфиса. Я быстро сотворил заклятие, схватил мужика за волосы и потащил за собой. Не на дно, а на поверхность. Выглянул, его пьяные дружки ничего не замечали, разливая еще по одной на зеленой травке набережной. Вынести на берег? А как объяснить, откуда я взялся? На таком солнце моя защита утечет, как вода меж пальцев. К тому же я голый, а там женщины. «Помогите! Тону!» – истошно закричал я и высунул голову утопленника из воды. Компания всполошилась. «Эй, Гриш, ты чё?» – неуверенно спросил один из мужиков, явно не торопясь на помощь. «Тону, идиоты!» – еще пронзительнее заорал я и заболтал его безвольными руками. На этот раз проняло, сразу двое бросились в реку, подплыли к Грише и потащили на берег. Я же камнем ушел на дно. Нет мне покоя. Перепаханное грейдером дно стало другим. Воронка, в которой любил сидеть Архип, исчезла. Это место изменилось, а ведь я почти привык к нему. Старый утопленник перебрался в район Новой Голландии, взяв с меня слово никому об этом не говорить. Пусть думают, что погиб. Зачем ему это надо, я не знал. Чувствовал, правда, что неспроста. И ладно, у меня своих проблем хватает. Срок, данный водяным, истекает. Я должен притащить живую душу или расстаться с тем, что осталось вместо жизни. Я не хочу этого делать и не стану. Правда, сказать об этом слизню в лицо у меня кишка тонка. Я признаюсь в этом без всякого стыда, а с детства привык быть честным перед самим собой. Так проще жить, всегда знаешь, на что способен, а на что нет. Я боюсь и ненавижу слизня. Понимаю, что мне с ним не справиться, и что закона на него нет, кроме закона силы. И что? Просто ничего не делать? Забиться в щелочку и прятаться до конца своих дней? Постыдно и низменно. Пусть, но быть разорванным на части и сожранным толпой ублюдочных монстров тоже не собираюсь. Гордо идти на плаху не для меня. Пусть лучше пристрелят при попытке к бегству. Я не герой, не матросов и не Спартак, я слизня боюсь до дрожи и упыря боюсь. Что же делать, в него не сунуться, а на суше дожидается темный. Можно найти какой-нибудь водоем и поселиться, как Архип, если только нет там какой-нибудь своей нечисти. Или жить дома в ванне. Как же все это глупо. Глупо и ничтожно. Суррогатная жизнь. Но ведь лучше, чем смерть, правда? Я задумчиво вертел в руках безжалостно вырванную грейдером водоросль. Вот так росла себе, никого не трогала, пока не явился он. Она колыхалась, изгибалась, цепляясь корнями за грунт, но ее вырвали вместе с грунтом. А сдвинуться с места выше ее сил. Чертов замкнутый круг. «Андрей!» – пропела за спиной Анфиса. «Помяни черта, и он тут как тут». «Я знала, что ты здесь». Русалка села рядом со мной на дно, неожиданно по-пуритански сомкнув коленки и обхватив их руками. «Архип пропал. Ты, наверное, искал его?» «Искал». «Недавно здесь машина проходила, дно чистила. Наверное, его и убило. Старый он был, не успел убежать. Наверное». Я посмотрел на русалку. Если бы не слова спасенного мной утопленника, Анфисе поверил бы самый суровый прокурор, не говоря уже обо мне. Задумчивое, чуть печальное лицо, ясный и кроткий взгляд, ровный, без предательской дрожи голос. «Что ж, все бывает». Ее голос изменился, приобретая обычную силу и страсть. «Да и черт с ним, он свое пожил. Мне тебя жаль, Андрюша, ведь тебе один день остался». «Ты-то откуда знаешь?» «Все это знают». Русалка оторвалась одна и приблизилась. «Знаешь, что будет, если волю слизня не выполнить?» «Разорвет, как Дарью?» «Нет, не разорвет, если я того не пожелаю». Ее ладонь коснулась моего лица. Я не отстранился, Анфиса приняла это за добрый знак. «Слизень меня слушает. «Ничего он тебе не сделает». «Если...» — поймав паузу, продолжил я. «Давай уж говори». «Он даст тебе еще один срок. А там я что-нибудь придумаю. Если не хочешь топить, я это сделаю. А ты скажешь, что сам утопил. Согласен?» «Нет», — ответил я, — «не собираюсь никого топить, и не нужно мне таких одолжений». Анфиса замолчала. Не знаю, что творилось у нее в душе, не знаю, была ли у нее душа, но в тот момент я почувствовал, как в ней что-то изменилось. «Нет, Слизень не убьет тебя за это. Не убьет, даже если я не заступлюсь. Не такой уж он и страшный, как кажется. Но коли узнает, что ты живую душу из воды вытащил, вот тогда разорвет». Я вздрогнул. Анфиса улыбнулась. «Не бойся, кто видел это, никому не скажет. Никто не знает, что ты спас живого. Теперь ты видишь, как я тебя люблю». Я растерялся, не зная, что и сказать. «Ведь все равно ты никуда не денешься, Андрей. Судьба у тебя такая. Пропал ты для людей, так живи здесь, со мной. Не нужен тебе никто, и ты людям не нужен. Тебе разве Архип не говорил? А ему не веришь, так всякий тебе это скажет. Живым до нас дела нет, и если любил ты кого прежде, забудь. Не пойдет она за тобой на смерть, а если пойдет, то возненавидит тебя за это. Поэтому забудь землю и не возвращайся туда никогда. Я стану твоей, а со временем мы и на Слизне управу найдем, сами рекой править станем». Она держала мои руки, говорила так убедительно, что я не мог и не смел ей возразить. Может, снова магия? Соглашаясь разумом, я спинным мозгом чувствовал, что никогда не пойду на то, что она предлагает. Нечто внутри было сильнее и логики, и магии. «Я не хочу ничего, Анфиса, я не хочу жить здесь, как ты не понимаешь. Да лучше сдохнуть, чем жить, как вы», — сорвался я. «Что ж ты тогда Слизня боишься?» Вопрос бил наповал. «Потому что я надеюсь, у меня есть еще время». Анфиса рассмеялась. «Какое время? Ты мертв, назад пути нет. А был бы путь, все бы о нем знали. Или у тебя знакомый Иисус есть?» Анфиса хохотала, и ее звонкий смех засыпал надежду тяжелыми горькими камнями. «Я никогда не сделаю того, что ты хочешь. Я никогда этого не сделаю», — проговорил я. Я хотел произнести это твердо, получилось не слишком уверенно. Анфиса вскинулась. «Дурак! А что тебе остается?» «Да пошла ты!» Я отвернулся и поплыл прочь, но Анфиса быстро нагнала, схватила за руку. «Куда ты?» Я вырвался. «Пусть преследует, я выйду на берег, и она отстанет». И вдруг почувствовал, как вода сжимается, охватывая упругими путами. «Колдовство!» Но Архип учил не зря, я произнес нужные слова, рассеивая ворожбу Анфисы. В первый раз она пыталась удержать меня силой, и лишь сильнее я хотел бежать от нее. Я услышал досадливый вздох. «Что, не так легко взять?» «Стой, ты не уйдешь к ней!» — крикнула русалка. «Посмотрим». Я выплыл под мостом у мельничного ручья и, прошептав слова, вылез из воды. Где-то наверху шумят проносящиеся по улице машины, слышатся звуки огромного города. Мои ступни ощущали траву, землю и мелкие камешки высокого склона. Земля под мостом была нечиста и изгажена мусором, но я с упоением ступал по ней. Так опостылила мне вода. «Ты вернешься или умрешь там?» Здесь, в нише под балками, была спрятана одежда и ключи от квартиры. Видя, что вокруг никого нет, я снял заклятие и быстро оделся. Анфиса провожала взглядом, не выходя из воды. Ее тело уже не манило, отталкивало близостью к чужому мне миру. Ее красота была ложью, ее жизнь не жизнью, а существованием белковых тел. Я стал взбираться по насыпи и услышал во след. «Вернись, Андрей! Я не хочу, чтоб ты умер! Упырь охотится за тобой!» Я остановился. «Откуда ты знаешь?» Анфиса стояла в воде, не решаясь идти за мной. «Знаю, он убьет тебя!» «Ха, думает, напугает упырем, и я останусь в Неве, боясь и нос из реки высунуть. Только тогда я и стану настоящим мертвецом». «Знаешь, говорят, жизнь опасная штука. Я не думал, что и смерть тоже. Прощай, привет слизню, и передай, что я больше не его слуга, а он не мой хозяин». Отвернувшись от русалки, я вскарабкался по берегу наверх. Преодолеть 5 метров крутого склона было нетрудно, но я чувствовал не тяжесть подъема, а тяжесть своего решения. С каждым шагом я отдалялся от реки, моей защиты и бывшего покровителя слизня. Отныне я свободен и беззащитен. Я один, я сам по себе. И это, черт возьми, здорово. Я прошел по мосту, глядя на мутную воду. Анфисы там уже не было. Да, пожалуй, я не смог бы сказать свое решение в лицо слизню, но это и не важно. Жизнь – это не театральное действо, что бы там ни говорил Шекспир. Красивых поз и монологов в ней мало. И то, что я сделал, равнозначно плевку промеж глаз водяному владыке. Я все-таки не трус. Да, я не трус, я труп, невесело подумалось мне. Другой, быть может, скорее бы принял правила игры и использовал новые способности на полную катушку, но я не такой. Можно назвать это стержнем, можно инерцией, но что-то сидит во мне, что-то внутри не дает смириться с тем, что я вижу и чувствую, став живым мертвецом. Этот мир живет по своим правилам, но я не желаю играть по ним. Ночь длилась медленно и жутко. Я почти не спал, прислушиваясь к каждому звуку, без конца пил, а в скользящих по стенам тенях мерещились посланники слизня. От дневной удали не осталось и следа, ночь высосала остатки мужества, и шелест проносящихся мимо дома машин напоминал шипение рассерженных и готовых ужалить змей. Стыдясь своей трусости, я дождался, пока соседи уснут, и тщательно закрутил краны на кухне и в ванной, чтобы речные твари не просочились сквозь них. Я даже не мог вспомнить, сколько дней мне осталось до сороковин, и эта мысль не вызвала во мне беспокойства. Когда я стану таким, как они, думалось мне, может, и их ненависть ко мне исчезнет. И еще я думал о Юле. Как открыться и стоит ли? И как примет она мои сумасшедшие слова? Я пытался представить ее на моем месте, но быстро понял, что стремлюсь угодить и подстроиться под радужный хэппи-энд. На самом деле все будет совершенно иначе. И дурацкие мысли о том, что Юлька станет безутешно горевать по мне и никогда не выйдет замуж. Что я, как персонаж из известного фильма, стану оберегать ее от потусторонних сил и полтергейстом выстукивать признание в любви. Все это заслонила самоуверенная улыбка Анфисы и слова. «Ты никуда не денешься, Андрей. Судьба у тебя такая». «Ненавижу слово «судьба». Всегда его ненавидел. Есть в нем что-то рабское. И корень от слова «суд», словно тебя осудили, даже если ты не знаешь за что. Ах да, все мы ведь от рождения грешны. Так, кажется, попы говорят. И получается, что тянем мы судьбу от младенчества до смерти, и рожденный быть повешенным не утонет. Вот черт. Внезапным спасением стал звонок. Звонил Костя проверить, как там у меня и что. «Костик», — сказал я с внезапно нахлынувшим чувством, — «Костя, давай сегодня в клуб пойдем, а? Хочется мне очень». «Не вопрос», — ответил друг, — «когда встречаемся». «Только у меня денег нет», — презирая себя, сказал я. «Вот займу у него, а как отдам, если скоро в призрак превращусь? Надо что-то придумать, может, со дна какую-нибудь древность поднять?» «Не парься, придумай что-нибудь». «Спасибо, Костя». Я повесил трубку, чувствуя, как в груди потеплело от чувств. Есть ведь на свете люди. Не знаю, чего вдруг меня так потянуло клубиться. Не скажу, что я такой уж завсегдатай. Может, сказалось длительное одиночество и общение со всякими уродами. Но теперь мне хотелось быть среди людей, видеть лица, а не хари, слушать музыку, а не тягостную подводную глушь, веселиться и не думать о страшном будущем. Эх, гулять так гулять, и пропади все оно пропадом». Клуб встретил привычным шумом, сотканным из музыки, топота, танцпола и людского гула. Здесь надо кричать, чтобы услышать друг друга, и держаться вместе, чтобы танцующие не растащили в стороны, и вы не потерялись во вспыхивающем огнями полумраке. «Пошли, вон там наши тусуются!» — крикнул мне Костик, и мы пошли. В одном из углов столики были сдвинуты, и сидела довольно внушительная компания. Здесь были многие, кого я знал по институту. Ник, Алекс, Наташка и Леська. А Юльки не было. Были незнакомые парни и девчонки, но я их часто видел в этом клубе и, не зная имен, кивнул им, как добрым знакомым. Любой из них сейчас был мне роднее подводных знакомцев. «Здорово, Энди!» – крикнул Ник. «Как дела? Работаешь?» «Пока нет», – ответил я. «Из морга ушел?» – ухмыльнулся Ник. «Какого морга? О чем он?» Нехорошее предчувствие скользким шаром подкатило к горлу. Не мигая, я впился в его глаза. Приятель улыбился и простодушно глазел в ответ. Я вдруг вспомнил, как давно шутил, говоря, что работаю в морге. В каждой шутке есть только доля шутки, надо бы помнить, а то люблю пошутить. «Ушел», — наконец выдавил я. Ник, улыбнувшись, кивнул и отстал. Мы выпили пиво, я сидел тупо рассматривая попки танцующих девиц. Веселья не было, может, потому что не было Юльки? «Скучно что-то», — сказал я сидевшему рядом Алексу. К этому моменту многие наши пошли танцевать, оставив на столах кучу пустых бокалов. Алекс танцевать не любил. «Значит, мало выпил», — сказал он, подливая мне пиво. «Давай». Мы чокнулись бокалами и выпили. «Слушай, тебе плеер нужен? Недорого». Я покачал головой. «А мобила? Костик говорит, ты свою потерял». «У меня денег нет». «На клуб-то нашлись?» — недоверчиво улыбнулся Алекс. «Вот натура, вечно что-то продает-покупает, барахольщик, но своих не накалывает. Если предлагает, то вещь нормальная, только мне сейчас не до мобилы плееров». Я так ему и сказал. «Возьми авансом, я тебе верю, деньги потом отдашь», – не унимался Алекс. «Тебе не приходило в голову, что жизнь может кончиться очень быстро?» Он удивленно кивнул. «И что?» «Это я у тебя спрашиваю, и что? Что ты делать будешь?» «В каком смысле что делать? Умру, так умру. Все мы когда-нибудь умрем», – глубокомысленно изрек Алекс, отхлебывая пиво. «Нет, не все», – не согласился я. «Нет, все. Не все». «У тебя что, кто-то умер?» – догадался Алекс. «У меня...» «Кто-то умер», – согласился я, кивнув наблюдавшему за мной Костику, отяжелевшей головой, и слегка подмигнул. «Конспирация, братан». «Тогда помянуть надо». Приятель сорвался из-за стола и быстро вернулся, держа в руках две рюмки с водкой. «Давай!» «Андрей, тебе хватит, не чувствуешь, что ли?» Костя дернул за рукав, но я отмахнулся. «Помянуть надо! Понял кого?» Мы выпили. Костик вздохнул, поднялся и исчез в толпе танцующих. «А мне плевать! Помянули? Да упокоится моя душа в натуре!» Ребята натанцевались и вернулись. Стол зашумел, засмеялся, застучал бокалами. Я смотрел на них и думал, почему тонул я, а не кто-то другой, ни Алекс, ни Ник. Что бы делали они на моем месте? Любила бы их Анфиса, выполняли бы волю Водянова. И сквозь завесу пивных паров пробилась простая мысль. Надо рассказать им о жизни и смерти, о том, как надо жить и почему. Немедленно, потому что не знают они, что в любой момент может стать поздно. Моя компания, подвыпившая и травившая непристойные анекдоты, восприняла мои первые неуверенные слова как очередную байку. Постепенно их лица вытягивались, пьяные ухмылки гасли, словно угли, залитые водой. В одних глазах появилось беспокойство, в других – скука и откровенное желание, чтобы я поскорее заткнулся. «Вот вы послушайте все. Я не пьян, я все вижу. Знаете, что вижу? Живых мертвецов. Сколько их вокруг, даже не представляете. Я не про упареныши, про живых говорю. Думаете, это сказки, кино, а вот и нет. Стать живым мертвецом просто, как перейти дорогу». «Это точно», — подхватил Ник. «Переходишь на красный, эй, мертвец». Все захохотали, но я не обратил внимания. «Я должен все сказать». «С кем-то беда, а вы мимо проходите, словно вас нет. Вы здесь, а вас нет. Кто ты, если не мертвец? Ты можешь помочь, подсказать, спасти, когда ты рядом. Если ты есть, но тебя нет, разве ты живой? Ты мертвец, призрак, труп». Большинство слушали, криво ухмыляясь, и особенно не скрывая, подмигивали друг другу. Думали, я не вижу. «Вижу». Думают, нажрался, а я не нажрался. «Нельзя жить как трупы, понимаете? Вы же живые, у вас жизнь в руках!» «А ты что, умер?» – ловко ввернул Ник. Казалось, все только и ждали, чтобы кто-то меня заткнул, и громко расхохотались. Кто-то снисходительно потрепал по плечу. «Расслабься, чувак!» «Какой ты проницательный, Ник!» Лишь Костик, верный соратник, сидел молча и выжидающе смотрел на меня. но взрыв смеха заставил его улыбнуться. Это и вывело меня. «Вот ты!» – громко сказал я, наклоняясь через стол к первому попавшемуся парню, кажется, из параллельных. «Ты чем занимаешься?» «В каком смысле?» «Вообще, чем ты в жизни занимаешься?» «Ну», – он посмотрел на приятелей. Те усмехаются, крутя головами. Они думают, я наширялся или пьян. Но я не мог остановиться. Я должен сказать им то, что выстрадал, отдать даром мудрость, о которой они даже не догадываются. «Ем, сплю, еще учусь», – поясничает, рапортовал он, приложив ладонь к пустой голове. «Еще он трахается», – добавил Алекс под общий хохот. «И ты, Алекс, ты труп», – приговорил я параллельного и повернулся к следующему. Новый взрыв смеха ударил в спину. «Этим меня не свалить, пусть надо мной смеются, лишь бы не плакали». «А ты что хочешь сделать в жизни?» «Вырасти дерево и посадить ребенка», – быстро заплетающимся языком переврал тот. Окружающие грохнули еще сильней. «Ты тоже труп». Я повернулся к знакомой девчонке, но меня перебили. «Кто следующий на расстреляние?» – провозгласили за моей спиной. «Великий ужасный Энди обвиняет и приговаривает к смерти». Я обернулся. Зубоскалил Пит. Рядом с ним, повиснув на плече, стояла раскрашенная девчонка. Чулочки, секси, кислотная мини-юбка и масляный от алкоголя взгляд. Сколько он таких перетрахал? Я встал и подошел к ней, не обращая внимания на Пита. «Чего ты хочешь в жизни?» Перекрикивая бухающую музыку, спросил я девчонку. Музыка тут же стихла, дав ей секунду поразмыслить в тишине. Вопрос повис в воздухе, и кислотница неторопливо переживала его вместе со жвачкой. «А чё ты предлагаешь?» Пит засмеялся, обнял красотку и повел прочь. Я повернулся к столу и увидел, что изрядно всех повеселил. Алекс хохотал, сложившись пополам. Кто-то в изнеможении лежал лицом на столе и беззвучно тряс плечами. «Почему мне не смешно?» «Что вы делаете?» – кричал я расплывшимся по стенам физиономиям. «Вы же не знаете, как ответить на такой простой вопрос. Зачем вы живете? Для чего? Для кого? Вы же трупы, трупы! А я живой, слышите? Я живой!» Люди и тени кружились вокруг, хохоча и танцуя. Голова пошла кругом, я стал падать, но вовремя подскочивший Костик сгреб меня и поволок к выходу. «Черви, гниль, это с ними я учился, встречался и ничего не замечал». Я расхохотался. Перед глазами маячили полуразложившиеся тела, щерясь гнилыми щербатыми пастями. «Да, это не клуб, это я в морг попал». «Смотри, как наширялся», – услышал я голос администратора. «Давай, волоки его отсюда». Костя помог выйти, но свежий воздух никак не повлиял на меня. Да и не мог повлиять на того, кто не дышит. К черту их, к черту всех, себя бы спасти, да как? Какая ясная ночь, как светят звезды, как хочется жить. Но до сорокового дня осталось. Сколько же осталось? Помню только, что мало, как там говорил Павел Ковров. Время – жестокая и неумолимая сила, сокровище, которое нельзя спрятать и нельзя накопить. Если оно есть у тебя, нельзя разбрасывать его попусту, или станешь безумцем, сорящим золотом. И время, и золото имеют свойство заканчиваться, но золото еще можно вернуть, а время нет. Глава 21. Я шел с Костей по улице и не мог успокоиться. «Нет, ну ты слышал? Они ржали надо мной, эти мертвяки». «Забей», — говорил Костя, сжимая мне плечи, — «забудь. Они же ничего не знают». «Не знают и не хотят знать». «Ты думаешь, я очень рад, что знаю?» — выкрикнул Костик. Я остановился. «Ты о чем?» «О твоей смерти», — чуть помедлив проговорил друг. «А я не о том. А я о том. Думаешь, приятно знать, что твой друг умер и превратится в привидение? Думаешь, хорошо мне будет в глаза Юльки смотреть, ведь я же знал и не сказал, и ты не говоришь». «Опять ты? Да опять! Ты не только ее, ты и меня за идиота держишь. Я тебе про отца рассказывал, а ты ни хрена не понял». Костик отошел и уселся на скамейку. Я сел рядом. Хотелось пить. «Понял я все, Костя. Думаешь, мне легко? Сам бы попробовал?» «Спасибо, не надо. То-то. Мы посидели молча. В темноте, мигая фарами, по проспекту неслись автомобили. Где-то надрывно загудел припозднившийся троллейбус. «Ладно, Костя, завтра я ей все расскажу, обещаю». Я дал обещание, уже не мог отступить. Я намеренно запер себя в угол, отрезав путь к отступлению. Все знали, что бойцов держат слово, но главная причина в том, что у меня не осталось времени. Не в силах терпеть жажду, я поднялся со скамьи. «Пойдем к метро, жутко пить хочу». И тут я увидел его и протрезвел. Чудище походило на помесь облезлой полусгнившей собаки огромного неизвестного науки земноводного. Оно бежало ко мне на голенастых ногах, необычайно длинный хвост твари волочился по земле. Всю ее покрывала шерсть, походившая на спутанные зеленовато-бурые водоросли, лишь голова была практически голой, и на жутком вытянутом черепе блестели желтые, не собачьи зрачки. Несмотря на сумерки, я видел его отчетливо. Оно не светилось, но выделялось во тьме непостижимым образом. «Что такое?» – спросил Костя. Он заметил, как я привстал и вскочил тоже. «Ты куда?» «Там собака», – проговорил я. «Мне валить надо». «Какая собака? Здесь нет никаких собак. Ты куда?» – ухватился за меня приятель. Чудовище оскалилось. С острых крокодильих клыков стекала отвратительная желтая слюна. Я не стал ждать продолжения знакомства, ударил Костю по рукам и бросился бежать. «Косте она ничего не сделает, она по мою душу». Не оглядываясь, я несся по улице к набережной и знал, что зверь бежит следом. Я подбежал к перекрестку и увидел тот самый троллейбус. Двери его были закрыты, остановки тут не было, но я увидел металлическую лесенку, укрепленную позади машины. Красный свет погас, включился желтый и зеленый. Я ринулся к набиравшему ход троллейбусу и, прыгнув, уцепился за лесенку, стараясь, чтобы водитель не увидел меня. Некоторое время ноги волочились по асфальту, затем я сумел укрепить их на скользком от дорожной пыли бампере. И только тогда оглянулся. Зверь бежал за троллейбусом, а я боялся глядеть в его сторону. Нагнавшая пса иномарка засигналила, но посланник ада не обращал на клаксон ни малейшего внимания. Автомобиль обогнал троллейбус, и я заметил удивленное лицо водителя. «Подумаешь, человек за троллейбус уцепился. Как же ты не видишь, какое чудище перед тобой?» Но он его просто не видел. Морок. Троллейбус заехал на мост, избавил скорость. Я испугался, что чудище догонит машину, но пес отстал и бежал все медленнее. Я обрадовался и увидел, как псина подошла к бордюру, вскочила на него и рыбкой сиганула в воду. Я чуть не упал. Так это водная тварь. Какие еще чудовища служат слизнью? Я переехал Литейный мост и на светофоре соскочил с троллейбуса, заметив вырулившую откуда-то машину ДПС. Попадать к ментам мне не хотелось, но в темноте они меня не заметили. Страшный зверь сгинул в водах Невы, и я с облегчением зашагал к дому. Было довольно поздно, за полночь, и я был рад, что улицы пусты. Так легче выделить и вычислить врага. Прохожие почти не попадались, лишь жажда была неотделимым попутчиком. Пройдя по Пестеле, я обошел какой-то храм и проулком вышел на Кирочную. Здесь набрел на круглосуточный магазин и, нашарив какую-то мелочь, купил бутылку воды. Приложившись к горлышку, я долго и жадно пил, а когда оторвался, заметил бегущую в мою сторону приземистую тень. Пес нашел меня. Водяной зверь шел по следу, он двигался точно там, где до этого проходил я. Но сейчас он был не один, за ним виднелась гладкая фигура русалки. Анфиса? Рассматривать времени не было, и, вылив остатки воды в рот, я швырнул бутылку и побежал. Никогда не мусорю на улицах, но тут не до морали. Я несся скачками так, что ветер свистел в ушах. Вот Чернышевского, здесь метро, в нем люди, туда собака не сунется. А почему? Раздумывать некогда. Я рванул к метро. Рванул и увидел запертые двери. И куда теперь? Страх подсказал быстро. Таврический. Тогда выручил леший, может выручить и теперь. Через дворы, мимо школы с белыми полуколоннами, я выскочил на Фурштадтскую и побежал по прямой. 200 метров по длинной улице совершенно вымотали меня, и к решетке я подбежал на полусогнутых от усталости ногах. Оглянувшись в десятки метров, увидел пса и русалку. Жуткая тварь бросилась ко мне. На остатках сил я взлетел над забором, разодрал овенчавшие решетку копья футболку и мешком упал на другую сторону. упал и не мог бежать дальше. Чудовищная морда пыталась протиснуться меж прутьев и не могла. Я подумал, что сейчас псина перепрыгнет, чего ей стоит, ограду и мне конец. Но она все тыкалась облезлым носом в решетку, беспокойно дергалась, переступая черными влажными лапами. И не прыгала. Я поднялся на ноги и увидел русалку. Гладким, холеным телом, похожая на Анфису, только, пожалуй, выше ростом. Она вцепилась в решетку белыми бескровными пальцами, и водянистые, недвижные, цвета разбавленного водой неба глаза остановились на мне. «Владыка зовет тебя. Иди со мной», — сказала она низким, неприятным голосом. «Не пойду». Я чувствую, она тоже устала. Мой взгляд упал на ее грудь, совершенно бездвижную. Но да, ведь русалки не дышат. Все же я видел, что ей нелегко, ведь, как и мне, русалке тяжело находиться на воздухе. Тяжелее, чем мне, наполовину живому. «Иди, хуже будет», — пригрозила она. «Хуже не будет», — ответил я, — «пошла к черту». Я медленно отступаю вглубь сада, не сводя с русалки глаз. Если полезет через забор, побегу к озеру, зайду в воду и силы появятся, посмотрим еще. Русалка колебалась недолго. Ухватившись за решетку, она сноровисто перелезла через нее. Конечно, одежды нет и зацепиться нечем. Я рванул по аллее в глубину. «Где ж этот леший?» Старик явился внезапно, выступив из-за дерева. Я остановился. «Опять ты здесь?» – произнес он, но, кажется, без особого гнева. «Гонятся за мной, спаси, пожалуйста!» Старик не без удовольствия тянул паузу. «Кто гонится?» «Слизня, посланники, спрячь меня, леший!» «Это что за чудо-юдо?» – спросил лешак, когтистым пальцем указав куда-то за моей спиной. Я обернулся и увидел зверя. Прижимая уродливую морду к земле, он шел по моему следу. «Он за мной идет», — сказал я. В голове мелькнула мысль, что теперь в пруд не спрячешься, с русалкой еще можно силами помириться, и то вряд ли я сильнее, а с этой тварью... «Спрячь меня». «Спрятать?» — удивился старик и поскреб когтями длинное волосатое ухо. «А зачем? Слизень же твой хозяин». «Я волю слизня не выполнил, поймает, убьет». Неведомое и скрытое горячей волной поднялось во мне, и я сказал: «Не поможешь, убей меня сейчас. Лучше ты, чем слизень. Лучше в земле лежать, чем под водой гнить». «Все», — сказал. Сам не ждал от себя такого. Все, что носил в себе, выплеснул. «Думаешь, черви лучше рыб?» — ухмыльнулся леший. «Шучу. Вот оно как. Ишь ты, утопленничек. Добро же, здесь тебя никто не тронет. А со мной в лесу тягаться у слизня кишка тонка», — добавил он не без удовольствия. «Стой здесь и не бойся, утопленничек». Пес был уже рядом. Подняв голову, он уставился на меня, но не залаял, а зашипел, обнажив треугольные крокодильи зубы. Скованный ужасом, я стоял, понимая, что убежать не успею. В тот же миг нечто огромное одним прыжком встало между ним и мной. Я увидел мощный волосатый загривок и длинные когтистые лапы. Раздался удар, и водяная тварь, перевернувшись в воздухе, с шумом и треском исчезла за кустами. Леший ухнул, махнул рукой и вновь превратился в старичка. На темной аллее показалась русалка. Не обращая на деда внимания, она сосредоточенно осматривалась, пока не заметила меня. «Ко мне!» – окликнула она пса, но тот не появлялся. «Тебе чего здесь надо?» – произнес леший. «Ты кто такой?» – прошипела русалка. «Иди отсель, дедуля». Она пошла ко мне, но дедушка ловко заступил дорогу. «Дедули водяного зови, а не меня», – строго сказал старик. «Это мой лес, а потому убирайся, пока я дух из тебя не вышиб». «Так ты лесовик?» – русалка усмехнулась и подбоченилась, сложа на груди руки. «Какой твой лес? Этот? Ха-ха! Нет здесь леса. Раньше болота были, значит, мы водяные здесь хозяева». «Пошла прочь, бесстыдница мокрая!» Леша повел рукой, и ветви ближайших кустов протянулись к русалке, пытаясь ее схватить. Она в испуге отшатнулась. «Ладно, старик, смотри. Вот пса водяного позову?» «Зови!» – насмешливо протянул лесовик. «Зови своего пса. То-то он носа сюда не кажет. И не пойдет. Поумнее тебя будет. Батюшка водяной тебя накажет. Попомнишь его, пригрозила русалка, и Леша сдвинул брови. А ну сгинь, голозадая. Маленький смерч, взметнувшийся в воздух, швырнул русалке в лицо песок и опавшие листья, а протянувшаяся от куста ветка хлестнула ее по заду. Взвизгнув, ногая красавица бросилась прочь, только пятки сверкнули. «Макриса!» — грозно крикнул во след леший. «Пугать меня вздумала!» Он вдруг бросил плутовской взгляд, так не вязавшийся с гневным видом. «А хороша чертовка! Глотка да ядрена! Везет водяному!» Я кивнул. Страх перед жутким псом прошел, и скачущая по таврическому ногая русалка вызвала вполне адекватную реакцию. И впрямь хороша, попка что надо. Ноги больше не держали. В изнеможении я опустился на траву. Спасен, и на этот раз спасен. Но рано или поздно везение кончится. Но сейчас я жил и хотел жить. И смеялся над слизнем. Совсем водяной обнаглел. Сколько уж раз говорено. Не суйся в мой лес, не гневи понапрасну. Как не было, так и нет покоя. Я испугался, подумав, что сейчас лесовик переключится на меня, ведь я заварил эту кашу. Но лесовик будто в задумчивости продолжил. «Водяной, хоть и гниль порядочная, но свое место знает, из реки не высовывается. А упырь совсем совесть потерял. Хочет, чтобы все здесь его было. Весь ваш город. Он мертвым его хочет сделать и уже делает». «А ведь раньше все здесь...» Леша обвел вокруг себя руками. «Живое было. Мое было. Леса до самого края земли леса. И я в них хозяин». Я молча кивнул, выдерживая многозначительную паузу. Думал, Лешак что-то еще скажет. Но старик поворотился ко мне и уставился немигающим взглядом. Видно, ждал, что я скажу. «А я здесь кусты сажал», — вспомнил я, подумав, что это будет лешему приятно. «Вон там, прижились, кажется». «Нихуя б не прижились, если б я не захотел», — дернул головой лешак. «Мелочь это, но все лучше, чем вырубать. Когда меня не станет, в пустыне жить будете, дымом ядовитым дышать, воду поганую пить, пока все не подохнете. Попомни мои слова, так и будет». Я подумал, что он недалек от истины. «Почему вы здесь живете?» – спросил я, чтобы как-то поддержать разговор. Уходить из сада в ночь не хотелось, к тому же меня подсознательно тянуло к существу, уже дважды спасшему от преследования и, возможно, смерти. «А где еще жить?» – развел руками леший. «Здесь издревле мое место было. Когда люди сюда пришли, подарки мне давали, чтоб не вредил». Знали, кто здесь хозяин. Веками так было. Потом царь решил город здесь построить. В лесах и на болотах. Дурило. Будто места другого не было. Ни водяном, ни мне никаких подарков. Обидел нас крепко. Тогда мы со слизнем много народа сгубили. Он в воде да в болоте топил. Я зверя лютого насылал. Лес рубить не давал. А все напрасно. Царя больше нас боялись. Задумавшись, он замолчал. Зверь весь ушел, а я остался. Не мог уйти. Хотел умереть здесь, да не вышло. Мы ж не люди, убить себя не можем. Срока своего ждем. А здесь любимое место мое на излучине. Сколько сил я приложил, чтобы парк здесь разбили. Без деревьев я жить не могу». «Хороший парк в Сосновке, там, на той стороне», — махнул я рукой. «Он большой, красивый. Жили бы там». «Красивый», — усмехнулся леший. «Что для вас красиво, мне срам. А там молодой лешак живет из новых. Я прогнать могу, да зачем? Я к этому месту прирос. Мы не люди, своей земле не изменяем». Я слушал с интересом, удивительные и невероятные вещи принимались мной совершенно спокойно. «Ну, царь, ну, Иоанн. Быстро же я привык. Вернее, не привык, а принял, потому что выбора у меня нет. Я не хочу уходить, хочется остаться хотя бы до утра. отчасти от того, что тут я в безопасности. Интуитивно чувствую, что лимит везения когда-то будет исчерпан, а потому не стоит искушать судьбу. Впрочем, как можно искушать то, что уже предопределено? Или все-таки можно, раз так говорится? Но тогда это не судьба. «Дождись утра», — сказал Леш, — «и днем тебя чертяки не достанут. Ложись вон там, на скамеечку». «Спасибо. Я захотел встать и пойти к озерцу попить. Плевать, что вода грязная, но не смог подняться». «Вот как? И как же дальше?» Лешак заметил мои трепыхания. «Ты чё задергался?» «Встать не могу», — признался я. «Мне бы воды не принесешь, пожалуйста». «Вот еще», — сказал Леший, — «за водой бегать, отродясь, никому не служил». «Тогда сдохну прямо здесь». «Не сдохнешь», — сказал старичок, легко подхватил меня под мышку и зашагал по аллее к озеру. Спустившись к берегу, он без церемонии окунул мою голову в водоем, и я жадно заглатывал черную водицу. «Вода — это жизнь». Наглотавшись и отяжелев, я выплюнул попавшую в рот водоросль и блаженно откинулся на покатом бережке. «Ах, как хорошо, теперь можно и на скамеечку». Я проснулся от толчка и голосов. «Вот, смотрите, лежит». Я почувствовал прикосновение рук. Они властно и нагло обшаривали меня. Я с трудом превозмог дремоту и заворочился, пытаясь встать. Вспомнил, что было ночью, и испугался, что не смогу подняться. Испуг придал сил, я все-таки сел и выпрямился на скамейке. Светло, за деревьями шумят машины. А говорил мертвый. «Так я тряс его, тряс, он молчит. Я послушал, он не дышит». Я окончательно разлепил глаза и увидел милиционера. Рядом стоял пожилой мужик с бородкой, как у дичка. Наверное, сторож или дворник в форменном комбинезоне и резиновых сапогах. «Не дышит, говоришь?» Мент наклонился и посмотрел на меня. «Ты что здесь делаешь?» «Сплю», — честно сказал я. «Спать дома надо. Документы есть?» «Нет, дома оставил. Я перестал носить документы, чтобы не испортить под водой. Конечно, можно в пакетик положить, но дома все же надежнее». «Пройдем в отделение», — сказал милиционер. И мы пошли. Дьячок ругнулся в спину. «Э, наркоманы чертовы!» Наверное, ему больше понравился бы труп. Когда вышли за ограду, я обратился к милиционеру. «Зачем в отделении? Что я сделал?» «Нарушил общественный порядок», — медленно и лениво проронил мент. Похоже, он не желал разговаривать. «Да чем я нарушал?» «В отделении разберемся. Документы надо с собой носить». «Вот гад, опять что ли с моста прыгать?» Я оглянулся в поисках подходящей подворотни. Благо, мент не держал за руку, а просто шел рядом. Здешние проходные я знал неплохо, в детстве ходил в подростковый клуб на Петра Лаврова и дружил с местными ребятами. Вопрос в другом, хватит ли сил бежать? Я увидел стоящую по ребрикам милицейскую машину. Осталось 10 метров, посадят в машину, уже не выберусь, а время дорого. Слишком дорого. Я приготовился бежать, но услышал. «Милиция, милиция!» – закричала какая-то женщина. Она выбежала из парадной и замахала руками. «Скорее сюда!» Второй мент-водитель выскочил из машины и через дорогу пошел к ней. Меня усадили в машину. «Сиди, не вздумай уйти, я тебя запомнил. Из-под земли достану». «А из-под воды?» – спросил я. Но милиционер захлопнул дверь и побежал за водителем. В машине было накурено, и сквозь потрескивание милицейской рации из магнитолы пробивалась старая мелодия. «Тихо плещется вода, голубая лента». «Вспоминайте иногда вашего студента». Я дождался, пока менты войдут в парадную, открыл дверь и вышел. Оглядываясь, прибавил ход и быстро оказался за углом. Затем нырнул в подворотню и, пройдя знакомыми дворами, вышел на Кирочную. «Все, вряд ли они меня найдут. Мне определенно везет».